Эпизод 7. Не удивляйтесь мне. Не осуждайте меня законами нынешних мнений, которые далеки уже от мнений и понятий, господствовавших во время моей молодости. Тому лет с 10. Многое переменилось с тех пор. И новое поколение не может понять того, что сильно и глубоко действовало на нас. Теперь поединки стали редки. Они выходят из предела вседневного обычая. Они поражают общее внимание, об них говорят долго, с ужасом и состраданием. Об них помнят с чувством скорби. Но в мое время они были случаем обыкновенным, насчитывались десятками и отнюдь не останавливали внимания. Благодаря неоспоримому распространению умеренных мыслей просвещения мало-помалу изглаживаются последние упорные следы варварских времен и нравов и наследия средних веков. Жалкие предрассудки, под игом которых долго стенали все народы, все государства Европы, постепенно уступают здравому смыслу. Немногое старее вас, товарищи, но уже много пережил заблуждений, и мои глаза видели много исправлений в произвольных суждениях общежития. В ту пору язва средних веков заражала еще умы ложными понятиями о чести, и во имя благороднейшего, чистейшего чувства, во имя чести совершались дела, противные всем правилам нравственности, справедливости и человеколюбия. Поединок почитался безвинным средством доказать личную храбрость, благоприятным случаем заслужить известность, проучить друга и недруга, избавиться от соперника. Дуэлист был уважаем товарищами и хорошо принят в кругу женщин, особенно если дрался за женщину или за то, чтобы обесславить женщину. И многие из нас за счастье вменяли себе быть героями или, по крайней мере, свидетелями поединка. Я помню человека, который 3 года носил черную повязку на лбу после знаменитого поединка, где он был секундантом, хотя не был даже оцарапан. Большой Краснобай, он рассказывал мастерски о своих мнимых ранах, своем великодушном посредничестве, гонениях, которым подвергся, и женщины с смешным легковерием воздвигли обелиск славы искусному уловителю их благосклонности. Спасительная строгость законов не удерживала новых рыцарей, искателей приключений. Рубились и стрелялись беспрестанно. Когда же дело кончалось худо, убитого хоронили с почестями, а осужденного осыпали участием. Теперь, когда годы и раскаяние преобразили во мне прежнего старого человека, теперь без ужаса не могу вспомнить, с каким легкомыслием прославлял я дерзость, с какой уверенностью облекал убийство именем доблести. Поединок — это испытание, где сильный непременно попирает слабого, где виновный оправдывается кровью побежденного, где хладнокровие бездушия одолевает неопытную пылкость, ослепленную страстью и заранее обезоруженную собственным волнением. Поединок — это убийство дневное, руководствуемое правилами. И на каких правилах, Боже мой, основан он, свирепый поединок? Какая странная, какая чудовищная изысканность определила законы делу беззаконному, рассчитала возможности смертоубийства, назначила случаи, позволяющие человеку безупречно метить в свою жертву, обезоруженную, если ему выпадет выигрыш в этой безнравственной лотерее. Враг может вредить вам безотчетно, может ограбить вас, оторвать близкое вашему сердцу, подкосить у вас под ногами цветы надежды вашей, лишь бы все это делалось учтиво, с соблюдением приличий, с предательской улыбкой света. И вы молчите, и он безопасен, и он проходит мимо вас с торжественным взором ненависти, а вы, снедая свое сердце, вы ждете часа и времени, чтобы иметь право отмстить ему. Вы велите стихнуть вашему негодованию. Вы говорите «погоди», кипящей вражде вашей. Ах, как вы добродетельны, как великодушны, как умеете вы прощать обиду. Но незнакомый нечаянно толкнул вас или занял без ведома ваше место, но друг в минуту забвения и запальчивости или обезумленный чашею веселья оскорбил вас единым неосторожным словом, словом, отвергаемым его рассудком и сердцем, опровергаемым годами его преданности. И вы бежите на бой с ним, и только кровь, только жизнь могут удовлетворить вашему самолюбию, вашей чести. Иногда вы сами виноваты, вы чувствуете это, совесть или привязанность вопиют вас. От глубины души желали бы вы возвратить гибельное слово, выкупить мгновенный проступок. Но предрассудок тут, но он велит, что свет смотрит на вас, готовый замарать вас своим презрением, своими насмешками. Станут сомневаться в вашей храбрости, в вашей чести, в чести. И вы предпочитаете пятно крови, пятно осуждения. Вы сражаетесь, вы убиваете, вы довольны. Что за беда, если с вами останется угрызение совести, если раскаяние захватит вас в свои когти? Вы спасли, вы застраховали вашу честь. Стыжусь сказать, я не отставал от своих сверстников. Не только я разделял их опасные мнения, но еще отличался между ними щекотливостью и надменностью. Раза два случилось мне проколоть руку, прострелить мундир приятелю, и скоро прослыл я героем в гостиных своих знакомых. Скоро сбраталась со мною шайка друзей, усердно прославлявших меня, мои слова и поступки, и даже мою прическу. Они подражали мне. Я давал тон, был образцом ловкости, представлял в свете моих приверженцев, покровительствовал одним, поддерживал других. Словом, меня так избаловал свет, успехи так вскружили мою голову, что я не мог уже иметь себе ни равного, ни подобного. Я окружил себя только теми, чье знакомство по знатности или богатству их льстило моему тщеславию. Отрасли стариннейших бояр России и члены лучших домов столицы стали вседневными моими короткими. Горе тогда было молодым людям, поступавшим в наш полк или являвшимся на сцене нашего круга. Они подвергались строжайшему разбору, и не раз тихомолком. Выживали мы новобранца или исключали из своего знакомства того, кто приходился нам не по плечу. Я навлек на себя много недоброхотов, но был любим своими, был отличен женщинами. Могли ли касаться меня невыгодные отзывы посторонних? Напротив, я повторял себе, что истинное достоинство не может существовать без завистников. Сам я, друзья, не таков был тогда, каким вы меня видите теперь. Молод, богат, беспечен. Я не бегал от людей, не таил в уединении грызущих мучений, неизгладимых воспоминаний, но живо и весело предавался всем наслаждениям суеты и роскоши, всем удовольствиям избранных этого света, где сердце оставляют в стороне, чтобы жить одним воображением, чтобы вернее веселиться, не опасаясь ни страданий, ни страстей. Впрочем, и тут не обойдется без исключений. И тут, хотя редко, попадаются души своеобразные, которые не шутят ни жизнью, ни собою. Как знать, что мишура и цветы скрывают под своим наружным блеском? Мне случилось пробыть несколько месяцев в своем имении. В это время определился к нам в полк приезжий из Москвы, который скоро сделался предметом ненависти всех моих приятелей. Новичок не принял ни доброжелательства, ни пренебрежения. Он не искал ни в ком расположения и дружбы, ни у кого не просил знакомства, и с первых дней своего прибытия оскорбил все самолюбия, возбудил все неудовольствия своим беспримерным поведением. Не только не делал он первых шагов к сближению с новыми товарищами, не только не сводил он с ними тесных связей, но казался избегающим их. Он не любил вольного общества молодежи, он не пил шампанского, не брал карт в руки, и все покушения обратить его или вышкалить оставались безуспешны. Он с виду был робок и кроток, но на деле упрям и непоколебим. Мои товарищи жаловались на перерыв на недоступного пришельца, бронили его жестоко в своих письмах и вызывали меня испытать над ним всевластие моего красноречия и моего влияния. Я возвратился и нашел в Алексее Дольском совершенно противное, чего ожидал. С первого взгляда открылось мне, что его судили с пристрастием, и что блистательные качества таились под его холодную оболочкою. Вместо ребенка, которого мне надлежало пересоздать по-нашему, я увидел человека самостоятельного, с умом и душою, который заранее предначертал себе путь и следовал по нему, не заботясь о чужой цели и чужой дороге. Я тотчас понял, что его не победишь ни насмешкой, ни лаской. Я угадал, что если он чуждался нас, то это было потому, что в его существе было многое противоречивое всем нам. Он попал не в свой мир. Его настоящая сфера была выше, светлее, чище нашей. Однако ж мое самолюбие было задето, и я не отдал игры, не попытавшись на нее. Я решился или выманить доверие Дольского и быть ему хорошим приятелем, или преследовать его булавочной войной и заставить его избавить моих товарищей от своего присутствия. Началось тактика обольщения. Отложив гордость до другого случая, я упредил Дольского посещением, осыпал его вежливостями. Это его удивило и, я мог заметить, даже польстило ему. Он отвечал учтивостью за учтивость, был благодарен мне, но более ничего. Он опять не выходил из пределов своей уклончивости. Мы видались часто, встречались с удовольствием, но наши отношения не становились ни искреннее, ни короче, и мой Дольский не сближался. С каждым днем чувствовал я себя все более и более увлеченным его благородными свойствами и милую его странностью. Разговор его вознаграждал меня своей живою занимательностью за вялую бессмысленность моих вседневных. Алексей был одарен блистательным умом, игривым воображением. Он был еще в первом цвете молодости, и речи его были столь же молоды, веселы и непринужденны, как он сам. Я не мог дать себе отчета в порывах, да то ли мне вовсе неизвестных, но понимал, что в душе моей что-то сильно говорило за Дольского, и что я был готов полюбить его как брата. Я стыдился своих новых впечатлений, издавна привыкнув не верить бескорыстной дружбе. Шумное товарищество с модными повесами заглушило во мне потребность задушевной привязанности, основанной на взаимном уважении. И мне было дивно, что во мне проснулась мысль о возможности связи по сердцу, истинной, дружеской связи. И то именно мне нравилось в Алексее, что я отгадывал в нем совершенно иные чувства, противоположный образ мыслей. Он еще ничего не испытал, но обо всем намечтался. Он верил высокой бесконечной дружбе и самоотвержению, и добродетели без притязаний. Он верил еще пламеннее женщинам и любви святой, возвышенной. Он был с нами, но не из нас. Страсти его были новы, пламенны, сильны. Он понимал свою душу и хотел сберечь ее чистую голубицею между коршунов честолюбия и среди воробьев легкомыслия его окружавших. И для того-то он убегал нас, уже избалованных детей света. И для того-то обвивался он тихим безмолвием своим, спасаясь благочестивыми воспоминаниями детства, чтобы не заразиться нашими заблуждениями. Он сказал себе, дитя с горячим сердцем, «Не истощу ни одной мысли, не утрачу ни единого чувства напрасно, все, все к ногам единой». Сказал и ненарушимо хранил собственный завет. И с гордым презрением смотрел издали на нас, бросающих на ветер лучшие мгновения молодости. Он должен был родиться поэтом. Он никогда не писал стихов, но я распознал в нем зародыш светлого дара, ему самому неизвестного. Я слышал отголоски чудных гимнов в порывах его неопытных дум. Он был прекрасен. Прекрасен неположительную красотою древних мраморов Антиноя или Аполлона Бельведерского, но прекрасен всеми идеальными прелестями, всеми духовными оттенками творений новейших художников. Его черты были тонкие и нежны, светились умом и чувством, лицо его сияло выражением, и яркая живость составляла главную его прелесть. К тому же плавная приятность его приемов, изящность точно женская его вкуса и привычек, все в нем обнаруживало воспитание, полученное от женщины, все доказывало, что он долго был несменною мечтою, первою и любимою заботою женщины просвещенной и чувствительной. Он возбуждал мое полное участие, мое удивление. Я смотрел на него, как на выселенца из лучшего края, мне неведомого, как на светлое видение, мимоходом залетевшее в омут житейской суетности. Я не мог себе представить, что его ожидала участь, равная участи обыкновенной, что он будет круговращаться теми же стезями, потанцует, поволочится, женится, получит чин, постареет. Все это казалось мне неприличным для него, несовместимым ему. Я не мог себе вообразить Дольского иначе, как молодым, и по виду, и по душе. Я наблюдал за ним и находил невыразимое удовольствие в этом наблюдении характера, столь нового для меня, создание вседоброго, всесчастливого. Сообщение с ним освежало мою душу, опаленную зноем и сухостью светского быта, или, лучше сказать, при нем начинал я чувствовать, что у меня есть душа, способная к иному образу жизни и помышлений. Алексей не знал, не замечал мои перемены. Он не видел меня прежде во всем сумасбродстве моей рассеянности и потому полагал меня точно таким всегда, каким становился я для него. Он начал привыкать ко мне. Я дорожил его уважением, боялся испугать его рождающееся доверие и невольно доходил до лицемерия, чтобы не потерять его дружбы. Мы сближались, и прежний заговор далек был от моей памяти. Я уже не думал о том, что обещался подчинить его, безусловно, тому вихрю, в котором жил сам. Но другие за меня помнили. Другие твердили мне слова мои, смеялись тщетности моих усилий, шутили надо мною. И, очнувшись от непривычного мне расположения, уязвленный колкостями прежних единомышленников, я не захотел придать себе странности, не хотел потерять выгод моего блестящего положения в свете, ослабить свое влияние над товарищами. Я повиновался самолюбию и внезапно удалился от Дольского. Настала зима. Водоворот света умчал меня во все свои волнения. И вскоре я потерял из виду и Алексея, и минутное остепенение моей головы. Тогда на первых ступенях моды блистала красавица, за которую многие ходили с отверженным фимиамом и пылающим сердцем. Она сначала года три прожила, протанцевала во всех залах высшего круга, но оставалась незамеченную в толпе красот всякого разбора и всякого рода. Но однажды, на большом рауте, ей случилось явиться в каком-то новоизобретенном наряде, который был ей очень к лицу. Она произвела впечатление. С той поры зависть женщин выказала ее вниманию мужчин. Один из тех молодых людей, которые успехами и притязаниями укрепили за собою право решать судьбу женщин, быть судьями их красоты, ума и приятностей, только что перед тем поссорился с знатную дамою, признанную царицею прекрасных и царствовавшую без соперниц в Котельонной области. Ему вздумалось взбесить свой развенчанный кумир и поколебать ее владычество. Он обратился к созвездию, едва мерцавшему на небосклоне известности. На двух или трех вечерах являлся чичижбеем новой красавицы и объявил потом, что она очень миленькое существо. Этого приговора достаточно было, чтобы упрочить молву о красоте, нечаянно открытой. И все незанятые, все неопределенные к месту принялись ухаживать за светлорусою Юлию. Таким путем часто основываются славы большого света. Достоинство и красота, как необретенные еще острова океана, иногда долго остаются в незаметности. Приходит, наконец, один, которому они бросаются в глаза или который делает из них орудие собственным видом. Новый Колумб передает их имя молве. И стадо подражателей несет дань удивления тем, на кого дотоле взор их упадал только ненароком или как милостыня. И вот чем началась слава женщины, которую я назвал Юлию. Не могу, не хочу, не смею сказать вам настоящего ее имени. Накануне, потерянная в толпе, она вдруг увидела себя окруженную, обожаемую, превознесенную, и с этой минуты она осталась на первом плане вечно движимой картины света. «Кто была она, эта Юлия?» — спросите вы. Юлия была жена человека известного, не по личным заслугам, а по чину и богатству. Она благородно носила имя почетное, и, если долго оставалась забытую от молвы, то не заключайте из этого, чтобы виною тому была ее непривлекательность. То правда, что она не была из сияющих, роскошных красот, которые тотчас овладевают вниманием, как должную данью, на которых взоры останавливаются невольно. Она не поражала неправильностью в чертах, не румяную свежестью цветущего лица, но кому однажды удавалось заглянуть пристально в ее голубые глаза, кто уловил, кто понял томную выразительность ее, тот уже не забывал ее никогда, даже в присутствии лучезарнейших светил прелести. Мне кажется, она не была рождена внушить огненную мятежную страсть. Но ее можно, ее должно было любить тихою, неизменную дружбою. Я думал так не о многих. Но поклонники, преследовавшие Юлию, не спрашивали, какими свойствами ума и души была она достойна их всесожжений. Иные обожали в ней модную женщину, ту, которая возбуждала досаду в соперницах, которую окружали люди известные, ту, в чьей короткости можно быть замеченным, ту, на кого устремлено любопытство всей той части общества, которая живет и дышит заботою узнать, что делает такое-то, что говорят и где бывают такие-то. Другие искали в Юлии добычи, льстившей их самолюбию, беспорочности, которую можно было обесславить, имени доброго и знатного, к которому они могли прибить, как обвинительное клеймо, свое собственное имя, обвивающее тлетворным воспоминанием все, к чему оно коснется. Вечный неомываемый позор жертвы раздается в ушах таких людей песню торжества. О, если бы женщины, беззащитные создания, знали замыслы, тайную причину искушений, им подготовленных, как многие из них остались бы безукоризненными, как легко бы им стало сохранять ненарушимое спокойство сердца. Не знаю, проницательность ли спасла Юлию, или нравственные правила были ей защитою, но она осталась холодна и недоступна всем. Конечно, как женщина, как все женщины, она должна была радоваться втайне чувств своих, видя свои победы и успехи, но она не позволяла этой радости перелететь за пределы уборного столика или уединенного камина. Она соблюдала строго наружность совершенного равнодушия. Две зимы сряду злейшие языки и лорнеты тщетно старались подстеречь в ней хотя искру склонности или минуту слабости. Не думайте, чтобы под моими хвалами таилась тень минувшего пристрастия. Не думайте, чтобы я был в счету поклонников той, о которой говорю с таким уважением. Нет, друзья, заверяю вас честью, что никогда не влюблялся я в Юлию, и потому, может быть, остаюсь теперь к ней справедливым. Но бывший издавна охотником до соблазнительных эпизодов бальных зал, Часто улучал я свободный час между ужином и собственным занятием, чтобы наблюдать за другими. Бывало, притворившись ревнивым или отчаянным, чтобы лучше быть принято на завтра, я покидал мою двухдневную богиню, уходил в уголок, где меня полагали страдающим и несчастным, и сам от души забавлялся всем тем, что видел, слышал и замечал вокруг себя. И в такие минуты макиавелизма и отдыха, долго следуя взорами за Юлией из любопытства, я имел время узнать ее такую, как описал вам. Прибавлю даже, я не записался в служение ей только потому, что она казалась мне выше приходящего развлечения. А я не хотел запутать, заковать себя страстью продолжительную и постоянную. Я всегда держался мнения, что подобные страсти приносят мало радости, много забот и затрудняют свободное существование человека, счастливого в женщинах. Для одной, к которой привяжешься, должно пожертвовать 10, которые нравятся и забавляют. И потом эти души, любящие и мечтательные, с ними горе, когда дойдет до развязки. Польются слезы, восстанут пени, они преследуют, они ревнуют. Нет, бог с ними. То ли дело с вертушкой, думал я. Принимает благосклонно, а расстанешься так мило и весело, как будто никогда и речи не бывало ни о чем, кроме вчерашнего дождя и завтрашнего гуляния. Скажу вам более. Я имел такое жалкое понятие о женщинах вообще, что для чести их пола хотел остаться далеко от той, которую уважал. Я желал сохранить всегда приятное об ней воспоминание, и потому боялся подвергнуть ее разочаровательному опыту любовных отношений. Я мог насчитать уже так много утраченных призраков, так много разрушенных заблуждений. Я так часто находил гусеницу, которую приходилось раздавить там, куда заманивала меня бабочка, ослепительная и радужная. Таким образом, я был знаком с Юлией, но издалека, когда заметил в ней к изумлению все признаки, все приметы рождающейся любви, но любви робкой, обуреваемой, невольной. Она страдала, она была беспокойна и рассеяна, взволнована и увлечена. Она не находила уже в себе той гордости, которую так долго украшалась, не имела привычной сноровки в приемах и поступе, в речах и взорах. Она забывала самоуверенность хладнокровия. Я мог видеть, как она несколько месяцев истощала все силы свои в неравном бою рассудка против сердца. Переходила медленно и постепенно через все периоды страсти. Уступала, примирялась с новыми чувствами своими. Наконец отбросила сопротивление и покорилась судьбе, сердцу и любви. Она была любима, это не подлежало сомнению. Это объясняли мне все ее действия, хотя напрасно искал я между нами счастливого разрушителя ее покоя. Никто из чад суеты около нее вертевшихся не был предметом даже помысла о предпочтении. Ничье приближение ее не смущало, ничей взор не заставлял ее краснеть и трепетать, а это сбивало все мои догадки. Но для кого же стала она изобретать наряды, в которых господствовали часто и тайная мысль, и условное значение оттенков и цветов? Но для кого же противообычно приезжала она так рано и оставалась так поздно везде, где можно было встретиться и свидеться? Зачем выбирала она всегда место у дверей, у окна, там, где ее скорее можно было отыскать, где легче было к ней подойти? Зачем впадала она в тревожное раздумье, нетерпеливо слушала говорящих и в ту же минуту громко смеялась, быстро сыпала речами, иногда без связи, с притворным участием старалась скрыть от них свое отвращение, свою скуку? Она становилась искательнее, приветливее ко всем, ласково и свободно общалась с теми, кого держала прежде в почтительном отдалении. Она угождала, льстила самолюбию женщин, прослывших опасными своей зоркостью и сметливостью. Почтительностью и вниманием задабривала она старух, предводительниц общественного мнения. как будто хотела она умилостивить свет, как будто ей нужно было снисхождение, расточалась в наружных потворствах, истощала для толпы весь свой ум, всю свою любезность. Чувствуя, что ей с каждым днем обязанности общежития становились постылее и тягостнее, она тем строже и точнее их выполняла. Жертвуя собою, она хотела загладить перед светом свое невольное к нему презрение. Она метала ему под ноги свою жизнь внешнюю, для того, чтобы он не мешал ей уходить в недосягаемую глубь души своей и жить в ней жизнью страсти, жизнью упоительную и сокровенную. Я первый, и я один разгадал ее глубоко схороненную тайну. И то не вполне. И еще долго не мог узнать я, к кому склонилось ее сердце. Незначащий случай благоприятствовал моему любопытству. Я узнал любимого ею в Алексее Дольском. Алексей Дольский. Странное, но понятное сближение двух сердец, созданных друг другу весть подавать. И если я был удивлен, если меня поразило нечаянное открытие взаимности между Юлией и Дольским, это потому только, что я не знал даже об их знакомстве, не заметил появления Дольского в мире гостиных и зал. Однако он был уже везде представлен и везде принят. И казалось, он скоро и совершенно применился к этому миру. Мой мечтатель явился мне в новом виде. Он был столько же развязен, ловок и мил в обществе женщин, сколько знавал я его диким и чуждающимся в нашем кругу. Он успел уже попасть в число избранных. Его отличали, его любили за ум, за молодость, за красоту. Удачи придали ему смелость счастливцев, и он чувствовал себя на своем месте. Чувствовал, что быстрое развитие блистательных дарований будет приносить ему успехи и удовольствия. Он был еще в полном восторге от чар света. Во всем пылу неопытности, просящий наслаждений и ощущений у всего, что встречается на пути. Он предавался всем приманкам шума и забавы. Но между тем не им отдал он первые трепетания сердца. Он видел в них только пышную оправу истинного счастья. И счастье это он испил его в откровении любви к Юлии. Увидев Дольского на паркетном поприще близ Юлии, я понял, что две участи совершились, что нашедшие однажды один другого, ни Юлия, ни он, не могли разрозниться, не могли разойтись без чрезвычайного перелома в судьбе и сердцах обоих. Они были преднаречены один другому, всеми сходствами, всеми сочувствиями. Мне показалось чудным, что два существа, явившихся мне каждая с своей стороны, как воплощенное оправдание своего пола, сошлись на стезях жизни так же, как и в мечтах моих. Я задумался о тайнах предопределения и судьбы. А он, как счастлив был он, в каком раю, в каком очаровании забывался он, упоенный первыми тревогами, первыми восторгами любви, и любви взаимной, разделенной. Стократ блаженный, он тотчас нашел то, о чем мечтал, чего просил. Он не пробил себе пути до желанной цели через повторяемые обманы и долгие неудачи. Он не купил себе полных радостей мгновенными обнадеживаниями и частым отчаянием, которые почти всегда выпадают на долю пламенных мечтателей, искателей невозможного и чудесного в очерке обычайности, в быту существенности положительной, где мы, ясновидящие, довольствуемся чувствами и благополучием для них слабыми и презренными. Судьба его была как високосный год, вне порядка общего. Он достиг, он пришел, не начинавший ни странствования, ни испытания. Первая женщина, встретившаяся ему, была именно та, которую он мог боготворить согласно со всеми требованиями, со всеми причудами своей надменной пылкой души. Та, которая одна, быть может, одна из многих, одна из всех, могла понять его вполне и теплым сердцем оценить его теплое сердце. С кокеткой, с легкомысленной, он пропал бы совсем. Он утратил бы невозвратную свежесть мечтаний, верований и все очарование, всю прелесть первоначальных и живых ощущений молодости, святой и непорочной. Другие измяли бы его сердце, а эта приняла его как дар небесный. Другие стерзали бы его нрав, раздражительный и страстный, а эта берегла и голубила его, как мать бережет и голубит своего первенца. Другие разрушили бы воздушный мир его сновидений, его верований, а эта, утомленная существенностью, познавшая свет и его общество, это упивалась с ним в его заоблачных созерцаниях и спасала его от холодящих уроков жизни и опытности. Когда Юлия перестала внимать страшилищам воображения, с молодых лет напуганного преступлением и позором, когда она поняла возможность сочетать задушевные радости с собственным уважением и строгостью добродетели, она предалась влечению сердца со всею стремительностью утопающего, находящего нечуемую половину избавления. Она не стала более терзать своих чувств. Она уже не искала сил отвергнуться навеки от завиденного рая и возвратиться на землю, вкусив благо неба. Но позволив любить себя искренно, пламенно, всепреданно, но отдав всю душу свою, все помыслы и чувства, она осталась верна своему долгу, безукоризненно повиновалась совести и закону. Она не заглушила голоса страсти, но умела сладить его с голосом обязанностей. И любовь ее, сберегаемая в тиши и тайне, как пламя святилища, ублажила их обоих и прибыла недоступною и непроницаемую тысячеокому свету. Только такая страсть, возвышенная и нежная, признанная и тайная, страсть, полная увлечения и вместе строго подчиненная приличию, могла удовлетворить поэтического Дольского и познакомить его со всеми радостями земными, не отравляя их охладительную примесью сухой и вялой прозы, спокойного и бесцветного счастья. Любовь его была рыцарское служение красоте, уму и душе, и, поощряемый ею, он мог предпринять и выполнить много высокого, много благородного. Самая тайна, окружавшая любовь его, самая предусмотрительность осторожной Юлии придавали более цены, более отзыва его счастью. Продолжительное, бессменное благополучие утомительно. Оно обращается в привычку, идет только к святости домашней жизни, взаимному доверию супружества, но в сердечных отношениях между любовниками оно убийственнее разлуки, разочаровательнее измены. Горе, когда одна минута скуки вкрадется в часы свидания, когда эти свидания достаются дешево и проходят безмятежно. Горе! Тогда близко, тогда неминуемо время, когда холод сменит скуку, когда горесть и равнодушие спросят отчета в прежнем блаженстве. И горе, сто крат горе, когда страсть становится связью, когда союз стучит цепью. Можно любить женщину, когда она падает. Должно презирать ее, если она упорствует в падении. Увлечение минутное украшает ее каким-то лучом от венца отверженного демона. Но этот луч — мимолетное зарево. Спешите подивиться ему, он исчезнет, он потухнет. Грешница ваша, как дух тьмы, все более, все глубже утонет во мраке и позоре. В выступлении страсти она жалка, но пленительна. Отдыхая в своем пороке, она безобразна. Жребий спас Дольского от подобного зрелища. Ему было суждено найти женщину, близ которой он не должен был ожидать, что увидит изнанку своего счастья, вторую страницу листа любви. Их участь занимала меня. Невольно чувствовал я себя привлеченным к наблюдению этого сочетания двух созданий, столь различествующих со всеми, роившимися около них. Мне любо было думать, что я, один я разделяю их тайну, что я один свидетель между ними. Я считал себя лучшим с тех пор, как понял их. Как часто непризванный участник, неподозреваемый поверенный, издали смотрел я на них среди волнения и шума многолюдных праздников. Как часто мой лорнет, руководимый взорами одного из них, терялся в ответном взоре другого. Как я забавлялся их смятением, когда они встречались, их досадою, когда их разделяли непроходимые волны толпы, и как ловил я все оттенки, все перевороты их сердечной повести. И признаться ли, мне, закоренелому скептику в любви, мне, вечному сообщнику мнений Мугамеда и приговоров его, мне не раз случалось позавидовать восторженному и пылкому Алексею. Я видел его жизнь столь полную, столь прекрасную. Его жребий был столь очарователен, что я прельстился им невольно. Я проклинал печальный дар здравого рассудка, не допустивший меня насладиться юными заблуждениями. Проклинал прежние мои наблюдения, так рано лишившие меня возможности верить и любить. Я готов был променять мою мрачную опытность на одно мгновение беспечного благополучия Алексея. Я желал ослепнуть душою, забыться умом и заснуть неизведанным сном этой легковерной любви. Я желал, чтобы сладкий голос женщины убаюкал мое неразлучное сомнение, чтобы ее обетные взоры зажглись для меня метеором и помрачили светильник докучливой истины. И мало-помалу досада овладевала мною. Бесовское искушение западало мне в мысли. И, наконец, змей зависти явственно шепнул мне: разрушить это чужое блаженство, дразнившее мои взоры, опалявшее мое воображение. Я не сказал еще вам, что был тщеславен до крайности, что, избалованный бесславными победами над кокетством и суетностью, я уверил себя, будто никакая женщина не противостанет моему завлечению. Это сознание не идет теперь ко мне. Оно делает меня смешным, но я давно убил в себе все самолюбие, все минувшие притязания, и приношу их теперь на заклание, чтобы искупить прежние ошибки. Говорю о себе, как о давно усопшем. Со всей самонадеянностью человека, уверенного в успехе, сблизился я с Юлией, стал заниматься ею. Смело и произвольно явился возле нее с кокетством обожателя. Принося ей мое поклонение, я должен был отстать от других короткошей. И я спешил это сделать, но с шумом и оглаской, чтобы с самого начала угодить ее самолюбию блестящую жертвою. Я испытал, что женщины охотно принимают такие жертвы и любят покоренного, заверяющего им торжество. К тому же те, которых я оставил для Юлии, были и саном, и красотою, лестными трофеями для ее торжества. И я предвидел, что их негодование скоро и громко донесет до ее слуха приятно звучную весть о новой ее победе. Я не ошибся. Через неделю ручаюсь, что Юлия не могла ступить, не слыша моего имени, жужжавшего на всех языках. Так гласно обнародовал я свои измены и новую страсть к ней. Потом я ей самой стал намекать об этой страсти и скоро дошел до полного признания. Признание! Как стар, как изношен этот вековечный обычай! Как он смешон и пересмеян, и как все еще служит он коварству даже в наше время, когда все старое перевелось. Но заметьте, истинная любовь не употребляет этого пошлого средства. Она открывается, она сообщается с собственным бесславным красноречием, красноречием прерывистого голоса и скрытого взора, красноречием непритворных, неподкупных примет ее. Прибегает к признанию только обдуманное искание, Признается, равнодушное волокитство, бессильное дать себя понять иначе. Повторю вам, как же это женщины верят еще признаниям? И я признался, желая быстро нанести последний удар молодому сопернику. Я забыл, постарался забыть, что Юлия не из числа обыкновенных светских женщин. Я думал, по крайней мере, что она из соблюдений приличия поступит, как водится в подобных случаях. Я надеялся, что меня не променяют на Алексея, что его отправят как новичка с добрую проповедью, а меня предпочтут хоть для того, чтобы подразнить несколько приятельниц и показать свету первенство над ними. Но вместо того, на первых словах Юлия остановила меня сухим и непреклонным отрицанием, скрывающимся под уничижительным «не понимаю», которое выражается и пренебрежительными устами, и зеркальную прозрачностью спокойного взора, и едва заметным движением гордых плеч. «Не понимаю», которое значит, что «не удостаивают вас даже тратою на вас немного догадливости». Правда, есть другое «не понимаю». Обворожительное и бесценное, сопровождаемое улыбкою и слезою, вопросом и трепетом. О, спешите, спешите отвечать, когда услышите его. Знайте, это не понимаю. Оно значит «боюсь и желаю понять, убедите, успокойте». Я слишком часто слыхал его и не мог бы ошибиться в таком случае. Но я думал, что презрение Юли есть утонченное кокетство, что она испытывает меня, что жалость о Дольском еще борется в ее мысли с искушениями самолюбия. Я думал многое, все, исключая обидной истины. Тщетно ласкал я себя утешением и надеждой. Грезы мои уступили очевидности. Я должен был удостоверить себя, что я отринут безвозвратно. Известно вам, что такое подобная неудача для надменного, не встречавшего дотоле ни единого преткновения на пути легких успехов и веселых приключений? Известно ли вам, как больно первое презрение тому, кого окружали, кого отыскивали приманки и благосклонность? Это такое сатанинское страдание, что оно вдруг затмевает все отрады прошедшего, все воспоминания самодовольствия. Это почти падение с престола, почти Ватерлоо, истребляющее целое поприще славы и счастья. И теперь еще не забыл я нестерпимой пытки этого вечера. Хотя с тех пор много тяжкого горя, много истинных скорбей перебывало в моей душе. Я не любил Юлию. Видно, я создан с неполным сердцем. Но есть страсти, кроме любви, и те все кипели во мне, грозные и неукротимые. Душа моя была потрясена до основы. Ее терзало оскорбленное самолюбие, ее волновала сокрушенная мечта, ее язвило жало шипящей зависти. Я приподнял униженную голову и поклялся отмстить этой Юлии, отмстить и ее Дольскому, одно имя которого обливало теперь отравой знойное пламя моей ярости. Ему, кого возненавидел я всею враждою гордеца, ради его попранного ногами женщины. Мне стоило одного слова, одного знака, чтобы открыть их согласие моим приверженцам и восстановить против Дольского всю прежнюю неприязнь их, мною самим усыпленную. Но я подумал и рассудил, что такая неосторожная выходка расскажет мою собственную тайну, обнаружит данный урок моему высокомерию. Я знал лучшее средство наказать их, не разглашая презрения Юлии ко мне. И вскоре предначертал себе ход к двойной цели. Решился мстить вместе и за себя, и за общее неудовольствие моих товарищей. Я воспользовался орудием, которое дано было мне коротким изучением положения и чувств Юлии. Я употребил самую неограниченную власть, которая только существует. Власть глубокой ненависти, знающей все изгибы сердца своей жертвы, все недостатки брони, защищающей ее. При первом свидании с притворным равнодушием дал я почувствовать Юлии, что от проницательности моей не ушли ни любовь Дольского, ни ее взаимность. Ужас объял ее, бледность покрыла ее лицо, глаза ее потупились, она задрожала. Я был доволен. Того-то я и хотел. Если бы она, как другие, как те, кому уж не в новость такие смелые намеки, кто привык возбуждать и переносить злые догадки, издевчивые замечания, если бы она, подобно им, заплатила мне за дерзость величественным видом и взором свысока, если бы она спокойной усмешкой стала доказывать мне заблуждение мое в опровержениях, полных утвердительности, если бы она успела под личиною притворства задушить голос совести, если бы сердитые и гордые упреки посыпались из уст ее, мне пришлось бы тогда удалиться, закусив губу. Но она была неопытна в науке наглости, нова на стезях порока. Она смутилась, испугалась, и я торжествовал. Я видел, что участь ее в моих руках. Этот первый опыт удостоверил меня в выводах моего положения. Он показал мне, как легко будет мое мщение. С того дня, как привидение, как пугало, преследовал я всюду несчастную чету. Тотчас убедился я по виду Дольского, что ему было сообщено о моей догадке. Он дрожал за свою тайну, но еще более за Юлию. За эту Юлию, до него безукоризненную, как ангел, беспечную, как младенец в колыбели, которую его любовь могла лишить уважения света и домашнего спокойствия. Дольский намерен был приветливостью и ласкательством склонить меня к молчанию и снисхождению. Он ошибся. В свою очередь я показался холодным и оттолкнул его от себя. Сношения взаимных посещений давно уже не существовали между нами, теперь пресеклись простые сношения знакомства. Все внимание мое было направлено на Юлию. Я действовал на нее и страхом, и стыдом. Мой инквизиторствующий взор, как магнетизм, покорял мне ее волю, ее движение. Моя злобная улыбка, как наговор, изводила ее. Издали трепетала она, услышав вытверженный шум моей походки. О, ей дорога была ее женская слава, блестящая непорочную белизною. Ей дороги были честное имя и всеобщее уважение. Ей дорого было это подножие, куда ее вознесли добродетели. Может быть, еще дороже были ей чарующая любовь Алексея и взаимное глубоко чувствуемое счастье. А она ведала, что от меня зависело разбить счастье ее вдребезги, очернить ее славу, сокрушить ее судьбу. Она видела, что для этого стоило мне только шепнуть одно имя на ухо товарищу, выронить одно слово на колени другой женщине, породить одно сомнение в воображении ее завистниц. Потому она боялась меня, бедная женщина, как ласточка боится бури, грозящей ее родимому гнезду, как горлица боится кружащегося над ней коршуна. А я, как буря, шумел ей бедою в уши, как коршун обвивал ее пристальными зловещими взорами. Увижу ли я, что Дольский, долго выжидавший случая, наконец прокрался к ней через толпу, что они наслаждаются минутным разговором, сердечным откликом, перерывающим длинное молчание осторожности. Я тихо прохожу мимо них, не сводя очей с Юлии. И тотчас судорожная дрожь перебивает слова на устах ее, и тотчас она уходит далее. Придет ли мне на мысль, что Алексею обещан редкий котельон? Я отправляюсь к Юлии с моим приглашением, и всегда несколько слов, хитро вплетенных в пустую форму приглашения, заставляют ее отвечать «С удовольствием». и отказывать огорченному любовнику. В театре из партера я подстерегал приход Дольского к ней в ложу, наводил на них свой лорнет, и Алексея отсылала прочь умоляющее и грустное движение головы. Никому неприметное, исключая меня, их неумолимого и вечного разлучителя. Я отыскал в числе ничтожностей мужа Юлии, свел с ним знакомство и часто и долго прогуливался с ним об руку по бальным залам, рассказывая ему всякие пошлости с таким радушным видом дружелюбия, что нас скоро стали почитать друзьями неразлучными. А она, смотревшая на нас издали, старалась угадать по лицу мужа предмет нашего разговора. И как торжествовал я, как упивался я своим всемогуществом над этим обожаемым кумиром общества, над гордейшую из гордых нашей знати. Не знаю, уступил ли бы я тогда мое фантастическое влияние над Юлию за самую любовь ее. Что в любви даже искренней, когда сердце в ней не нуждается и ее не просит. Но странность и таинственность моих отношений к Юлии приносили мне неизведанные, неприскучившие наслаждения. И сверх того я пользовался явным предпочтением моей мученицы. Она оказывала мне большое внимание и много доброжелательства. Она ненавидела меня, но, принужденная лицемерить, бросила свою женскую гордость в пищу моему жестокому и беспощадному самолюбию. Она покупала у меня ценою смирения каждый проблеск своего тревожного неверного счастья. И чем дальше заходила эта трехличная безмолвная драма, драма без отзвука, без шума, тем более запутывала она всех нас в сети, все более и более стесняющиеся. Какие сильные страсти перегорали среди света в глазах его. И он, слепой и равнодушный, он не понимал их, он не проникал в чужую тайну трех существований, так сцепленных враждою и любовью, что им разойтись можно было только как концам гордиевого узла, рассеченным разрушительным острием меча. Никто не отгадывал взаимности Юлии и Дольского. Никто не подозревал, как дороги они были друг другу. А я молчал, молчал, зная и чувствуя, что они мои. Исключительно мои, пока им есть что скрывать, беречь. Пока толпа не указала на них с насмешливым участием. «Скажите, придумаете ли вы месть крови и огня? Месть беспощадную и неистовую, которая могла бы быть ужаснее и свирепее моей безмолвной отрицательной мести?» Что было между тем с бедным Дольским? Он ревновал. Он ревновал со всею болезненную стремительностью своего характера, со всем ожесточением первой страсти, взыскательной и боязливой. Я не крал у него счастья, но положил на него запрет и опалу. Он мучился обхождением Юлии со мною. Он страдал за каждое слово, за каждое мгновение, похищенное у него моим коварством. Но прибыл тверд в намерении своем защитить до конца Юлию от моих подозрений и намеков. Они хотели меня разуверить, отыграться от меня. Но от глаз моих ничего не укрывалось. А Дольский был так пылок, так влюблен. Ему ли было не изобличать себя стократно борьбою чувств своих? Я уверен был, что он свято охранит имя Юлии от неприятной огласки. Но я ожидал, что в порыве отчаяния он найдет или придумает случай вызвать меня на поединок, не упоминая об Юлии. Я уже высматривал вблизи роковое мгновение, которое умчит его за пределы долготерпения. Я чуял желанную развязку и радовался этому дикою радостью. Но время шло, дни бежали, а развязка не наступала. Дольский обманул мои ожидания своим постоянством. Он страдал, выносил, молчал. Он уходил от моей ненависти, как некогда от моей дружбы. Непреклончивость не изменяла ему. Ревность не вывлекла его из границ непостижимого самообладания. Я начал думать, что малодушие виною этого страдания без гнева. Я обвинил Дольского в отсутствии благородной храбрости и готов был подписать ему пятнающий приговор презрения. Случай оправдал его и обнаружил мне новую черту его нрава. Мы жили оба на одной улице, и в соседстве нашем вспыхнул однажды сильный пожар. В несколько секунд пламя обхватило огромный дом с яростью, не давшую срока приспеть на помощь. Когда изумленные жильцы бросились спасаться, внутренние лестницы уже занялись огнем. Каждый бежал, унося малую часть своего достояния. Все вышло, все выползло, дети и старики, исключая одного больного, одержимого белую горячкою. Его никак не могли уговорить следовать за другими. Пытались было употребить силу, но жар горячки подкреплял его. Не могли сладить с ним, он одолел своих избавителей. Смятение их возрастало с опасностью, а несчастный бессмысленным смехом встречал гибельное пламя и утешался необычайным светом. Его упрямство продолжалось, неминуемая гибель грозила, не было средств его вытащить. Страх и чувство самосохранения победили, все разбежались, и больной остался на жертву мучительной смерти. Сначала его видели у окна, смеющегося тем пронзительным хохотом безумия, который так болезненно отдается в ушах мыслящего. Странными кривляниями он дразнил объятую ужасом толпу. Он снял повязки с головы своей и, весело кидая их на воздух, ловил обеими руками. Потом видно было, что жар и дым, проникнув в комнату, стали его беспокоить. Наконец, живейшее страдание исказило его лицо. Страдание безобразное, нестерпимое на вид. Страдание твари, чувствующей погибель, без точного об ней понятия. Он задыхался, стал плакать, кричать, ломать себе руки. Его жалостные вопли раздавались безответно. Все сострадали, но никто не мог, не смел подать спасение. Тщетно родные несчастного вызывали избавителя. Тщетно с золотом старались внушить отважность корыстолюбивым или нуждающимся. Никто не решился идти на явную смерть. Да притом рассуждали, что если и удастся дойти до него, то как спасти человека, который не только не поймет, что ему делать, но может еще внезапной блажью погубить самого пришедшего избавителя. Зрелище с каждым мгновением становилось раздирательнее. Вдруг Алексей Дольский, ехавший мимо в щегольской коляске, выскакивает из нее, рассекает толпу, быстро бежит к огненному дому, выхватывает лестницу у пожарных служителей и при громких кликах удивления, похвалы, страха приставляет ее к стене и смело поднимается по ней к окну больного, уже бесновавшегося от муки. Мы видели, как Дольский впрыгнул в комнату. Все стояли в трепетном ожидании, но вдруг черный дым клубами вырвался из окна и заслонил всю часть здания густым покрывалом своих прибывающих потоков. Все сердца замерли. Оглушительный треск всколебал воздух, все умы постигнули страшное. Но ни один голос не сообщил своих мыслей. Пол бедовой комнаты обрушился. Народ завопил единодушно слово «сострадание», но сменил его тотчас своим восторженным «ура». Алексей, крепко держа в руках обеспамятившего больного, показался на ступенях лестницы и стал спускаться, замедленный в своих движениях омертвелою ношею своею. Казалось, оба уже вне опасности, но вот окно вслед за ними извергло глыбу огня, и их слабая подпора загорелась. Все замерло снова на кипящей улице. Один Дольский не терял духа. «Держите!» — вскричал он повелительно предстоящим, и сотни рук приняли на простынях брошенного им безумного, между тем, как сам спаситель смело и ловко спрыгнул с значительной высоты. Рукоплескания, слезы, громкие благословения народа встретили Дольского. А он, спокойный, беспечный, По-видимому, даже не подозревал ничего чрезвычайного в своем самоотвержении. Ничего ужасного в опасностях, которым подвергался. Только лицо его сияло радостью ангела. Только взоры его одушевлялись вдохновением бодрости и отваги. Свидетель всего, я должен был убедиться, что ни одно блистательное качество не оставило украсить моего соперника. Он разительно опровергнул мои подозрения, смыл себя поклеп в малодушии и, доказав еще неизвестную мне доблесть, только более раздразнил мою ненависть. Мне не оставалось ни одного повода отказать ему в уважении. А признавшись себе в неоспоримом его превосходстве надо мною, я еще пламеннее предался адскому удовольствию язвить его в чувствительнейшую часть его сердца. Мое гонение обвело вокруг Дольского и Юли заколдованный очерк, через который они не смели переступить, который я смыкал все теснее и теснее по произволу моей прихоти. Преследовать их стало моею жизнью и целью моего бытия в приторном однообразии светской толчии. Наступил Великий пост. Это бесцветная череда дней без значения в большом свете после долгих и шумных часов сумасшедшей зимы. Сообщения стали реже, встречи знакомых затруднительнее. Вы знаете, что в эту пору все исчезают, все прячутся под защиту домашнего камина и волею или неволею привыкают вновь к его опустевшему, оставленному рубежу. Красавицы, утомленные продолжительностью балов и, может быть, волнением сердечных эпизодов, зевают, полнеют, расцветают новою красою. Ничто столько не полезно для здоровья, как скука и сон. Такое лечение необходимо от времени до времени поэтам и женщинам. Скука в головах и сон в сердце истребляют печальные следы усталости физической и душевной. Готовят женщине новые торжества, а поэту новые свежие вдохновения. Одна, лежа по целым вечерам на мягкой софе, приобретает опять розовые оттенки свои, утраченные на балах. Другой, измучив мысль творческими бессонницами, а душу жаркими страстями, впадает в бесчувственную лень, убаюкивается на изголовье ее и, восставши снова, воспарит далее и выше смелым полетом обновленного духа. Но что делать в это время нам? Для нас Великий пост – самое плохое время в подсолнечной стране, и мы не знаем, как убить бесконечность этого времени. Зато как жадно ловится всякое событие, прерывающее тоску уединения. Как радуются самые строгие ханжи, когда неумолимые уставы общественных обязанностей преневоливают их оставить кое-когда домашнее затворничество и заплатить долг дружбе или учтивости. Молодая хозяйка блестящего и гостеприимного дома, утомленная покоем, затеяла для своих избранных увеселение в новом и совершенно постном вкусе. По воле ее, на даче у ней устроены были ледяные горы, и она пригласила нас на завтрак и катание. Надлежало общему сбору быть в ее городском доме, каждому из мужчин привезти беговые санки и отправляться на дачу с одной из дам. На даче ожидали гостей горы, обед и потом концерт. Примечание к программе. Было сказано, что дамы во весь день не будут выбирать других кавалеров, но останутся на горах и за столом спутницами и соседками своих катальщиков. Вероятно, изобретательная хозяйка имела свои виды. В числе приглашенных были Дольский и Юлия. Все прихлынули в дом веселья, все съехались рано, а Юлия из первых, чрезвычайно милая, окутанная лебяжьим пухом и серебристыми блондами. Но тайное беспокойство туманило ее черты, и я прочитал в них отсутствие Алексея. Я присоединился к ней, выбрал для разговора самый распространительный предмет и рассыпал все свое красноречие. Она не слушала меня, но я этого ожидал. Ее ужимки укоряли мою докучливость, она отвечала не впопад. Проворные пальцы с досадой мяли роскошный буа, глаза не расставались с дверью, и при каждом шорохе она вздрагивала трепетом ожидания и надежды. Хитро расспросил я, как провела она вчерашний день, предпоследний, и сообразил из ответов, что она двое суток не встречалась с Дольским. Следовательно, они не успели сговориться ехать вместе. Следовательно, забота о расположении этого дня причиной ее тревог. Я не предложил себя в кавалеры. У меня была на то причина. Мне хотелось их вдвое мучить. Наконец, несколько шпор вместе зазвенело в дальних комнатах. Слух любви тотчас узнал любимую походку из всех прочих. Юлия покраснела до ушей под своей шляпкой. Дольский вошел. Он был пасмурен, чопорно поклонился издали моей соседке и завел речь с другими женщинами, несмотря на Юлию. Я понял, что они в размолвке. Встал и освободил Юлию от моей беседы. Дольский оставался при своей досаде, но она дрожала при одной мысли — погубить в ссоре день, который мог быть так красен в их сердечной летописи. Она старалась умолить, привлечь его. Полные просьбы, покорности и ласки, ее голубые глаза не находили всегдашнего привета в безвзорных глазах Дольского. Мне почти хотелось пожалеть о ней. Так болезненно становилась вся осанка ее. Но она скорбела чинно, благопристойно, тихомолком. Она ни на минуту не забывала, что ей надлежало безусловно покорить свои страдания убедительным правилам приличия. Она понимала, что сердцу ее позволено разбиться в ноющей груди, но не изменить себе при свидетелях. Нельзя было не удивиться этой силе воли в столь слабом создании. Наконец она победила Дольского. Сердитый холод слетел с просветлевшего чела, улыбка сказала красавице, что разлад забыт, и молодой человек, лавируя меж кресел и дам, пришел занять покинутое мною место. Небосклон их воспламенился богатыми цветами встающего солнца радости. И мне пришлось быть зрителем их встречи, их примирения. Оно свершилось без объяснений, без полугнева, почти без слов. Одни лица говорили, одни глаза взаимно переводили задушевные мысли, между тем, как уста, рабы приличия, бессвязно лепетали суетные речи учтивости. И вот он поклонился, говоря что-то вслух, и вот она отвечает едва приметным движением головки, и вот удовольствие все живее и живее разыгрывается в их взорах. Я понял приглашение, согласие, воздушные замки сердца, все обещания безоблачного дня. Тут я приблизился и попросил Юлию сделать мне честь ехать со мною. Надобно было посмотреть на их смятение, их нерешимость. Она подумала и отвечала, запинаясь, что дала слово другому. «В таком случае, сударыня, не осмелюсь пожелать вам веселого пути. Желание было бы лишнее». И говоря это, я бросил взор на Дольского и сокрушил оробевшую Юлию усмешкою, в которой вылил все, что только было на сердце моем яда и сарказма. Юлия спохватилась. «Вы меня не поняли», — возразила она поспешно. «И помешали договорить, господин Валевич. Я дала слово, но, если вам угодно, чтобы иметь удовольствие, я могу сказать моему родственнику, чтобы он искал другой дамы». Она ожидала, что я отступлюсь от своего приглашения. «Благодарю покорно», — отвечал я. «И надеюсь, что вы не забудете милостивого вашего обещания». Слезы навернулись на длинных ресницах Юлии. Она просила Дольского позвать ее родственника, который верно и не подозревал, что его имя служило громовым отводом. она поехала со мною. Но приговоренные к смерти столь же охотно едут на казнь. Тоска нависла тучею над потухшую лазурью ее очей. Рассеяние отвлекало ее мысли. Они неслись вперед, они увивались вокруг быстрых санок, мчавших вихрем Дольского с другою спутницею. Я был неумолимо весел, шутил, любезничал, не давая Юлии задуматься, не давая ей засмотреться на длинный ряд саней, предшествовавших нашим. Сначала она страдала и покорялась, но вскоре потеряла все терпение. Женская досада возбудила, надоумила ее, вдохнула ей те неисчетные хитрости, которыми женщины так славно умеют прикрывать свои настоящие чувства. В порыве отчаянного гнева она решилась не дать торжествовать моей ненависти, решилась бороться со мною, играть в тонкость. Она думала усыпить мой надзор, изобличить меня в ложных предположениях, и вдруг принялась всем остроумием своим оживлять наш разговор. Стала мила, весела, развязна. Она принимала мои шутки, сама шутила, ласково и колко. Я понял ее и притворился, будто все принимаю за правду, будто не сомневаюсь в ее новой благосклонности. Я хотел убедить ее, что она кокетничала. Хотел, чтобы она почитала себя виноватую предо мною и, завлеченный сам, предавался безотчетно удовольствию ее слушать. Она была изумительна в этот день, и более чем когда-нибудь понимал я, что ее любовь могла бы пересоздать меня и все бытие мое. Это чувство не располагало меня благоприятнее к Дольскому. Я вспоминал, что без него как отгадать, что могло бы случиться, если бы они никогда не свиделись, никогда не сошлись. На горах Юлия сначала отказалась последовать общему примеру решимости дам. Они более приневолили ее, чем уговорили, скатиться по зеркальному льду. Раза два свез я ее благополучно с искусственной крутизны. Немного ободрившись, она согласилась на третье путешествие в легких салазках. Но лишь только мы стали спускаться, сильный порыв северного ветра расстроил эфирные букли Юлии. Освободив беленькую ручку из пласированной перчатки, Юлия поправляла свои волосы, нагнувши голову, когда пронзительные вопли со всех сторон заставили обоих нас вздрогнуть. Я увидел, что какой-то неосторожный бегом поднимался на гору прямо навстречу нам. Остановить стремление салазок было невозможно. Я обмер от страха за бегущего, но быстрее молнии, одним скачком в сторону, он очутился на боковой дорожке и уже сидел на перилах, прежде нежели я мог рассмотреть и узнать его. Все это совершилось в одно мгновение, менее чем в секунду. Помню только, что из груди Юлии вырвался страшный звук. Не ропот, не крик, скорее стон. И этот стон назвал мне того, кому грозила смерть. Когда мы съехали, Дольский принимал поздравления за ловкость и присутствие духа, которыми он спас себя. А Юлия лежала без памяти возле меня. Ее окружили и унесли. Дамы приписали испуг раздражительности нервов, и никому в голову не пришло противоречить им другим заключениям. Я нашел в салазках перчатку и платок, верно выпавшие из руки, когда Юлия лишилась чувств. Она явилась через несколько времени, но была так слаба, так расстроена, что немедленно уехала домой со своим мужем. Как грустно кончился для нее день, которому мечты сулили быть таким благополучным. После роскошного обеда и длинного концерта все общество разъехалось. Нас, молодых людей, пригласил к себе один общий товарищ, и мы целым роем отправились погреться у него. Дольский был с нами. Нас было много, нам было привольно и весело. Вечер прошел в шумных разговорах и непринужденном пировании. Только двоим было не до разгулья. Дольский беспокоился о здоровье Юлии, а я негодовал на нее за участие к нему, на себя за впечатления, сохраненные от утра, На него, за всех и за все. Общее брожение голов и языков усиливало мое неудовольствие. Я выжидал случая открыть ему простор. Как водится на братских сборищах молодежи, разговор обратился на женщин. И каждый, как тоже водится между благородными людьми, каждый стал исповедовать громко и подробно свою удачу прошлой недели, свои надежды на следующий. Как много имен, облеченных чистою непорочностью, выходит из таких бесед чернее грязи, в которой их попрали легкомыслие, неблагодарность и хвастовство этих флюгеров, которым женщины вверяются со всею неосторожностью любящих сердец. В этот раз я молчал. Давно посвятив себя на мстительное лазутничество, давно занятый чужими тайнами, я запустил свои собственные дела, и мне нечего было пересказать. Моя необычайная скромность изумила собеседников. Они приступили ко мне с вопросами, начали шутить, и, не знаю, какой демон внушил мне мысль, заодно спасти перед друзьями молву о моей непреодолимости и нанести последний удар предмету неугасимой враждебности. Я вспомнил платок, вспомнил перчатку, и они мигом полетели на стол. «Вот вам и ответ, и рассказ мой. Смотрите!» То и другое схватили жадно. Обе вещи пошли переходить около стола из рук в руки. Перчатка первая пришла к Дольскому. Я наблюдал. Он готовился было отдать ее без замечания, как вдруг, казалось, поражен был невольным любопытством. Ему бросился в глаза оттиск кольца, слишком известного, оставшийся на гибкой лайке. Он пристально осмотрел перчатку, поднес ее к лицу. Я видел, как он узнал ее по запаху любимых духов Юлии, которыми перчатка напиталась на ее руке. Дольский вырвал платок у соседа, быстро отыскал метку, и все лицо его взволновалось, когда он прочитал знакомые буквы J.I., вышитые по тонкому батисту и окруженные каббалистическим словом «абракадабра», тоже вышитым крупными буквами. Юлия выбрала в символы это арабское слово, известное в летописях магии как «сильный талисман». Написанное кругообразно, оно не имеет ни начала, ни конца, и потому означает вечность. Бледный как полотно, стиснув зубы, Дольский бросил на меня взор, который уничтожил бы меня своей выразительностью, если бы я не был укреплен ненавистью и завистью. «Итак, господин Валевич, эти залоги говорят, что вас должно поздравить с новой победою», — сказал он. Голос его был отголоском ужасной бури. «Да», — отвечал я с двусмысленной улыбкой. «Но поздравляйте умеренно, победа немного хлопот мне стоила. Дама, подарившая меня этим на память, довольно нежна и так легкомысленна, что уступки ей не в диковинку. Но только право, она миленькое и пламенное существо, и стоит осушить бокал в честь ее плутовских глазок». Я выпил и предложил Дольскому выпить со мною. Он молчал. Он хотел отвратить всякое объяснение, предосудительное для Юлии. Я продолжал. «Знаете ли, что эта приятельница моя долго кокетничала, долго ловила меня. Она влюблена в меня по уши, но я был жесток. И как она мастерски притворяется, как чинно морочит она добрых людей. Глядя на нее, никто не поверил бы, что она сущая вертушка. Посудите сами, я ее назову». Меня прервала чья-то рука, свинцом палящим упавшая мне на плечо. Дольский, весь трепещущий, с сверкающими глазами, уже возле меня. «Довольно», — шепнул он мне на ухо. «Довольно! Если в вас есть еще хоть немного чести и совести, замолчите! Не порочьте имени ангела, не оскверняйте языка вашего ложью! Да, слышите ли, милостивый государь, ложью! Благодарите мою руку, что она еще повинуется рассудку, а не мщению! Берегу ее, а не вас! Завтра, чем свет, прошу вас требовать удовлетворения, должного вам за мои слова. Стреляться, резаться, что хотите, я на все согласен. Только скорее, скорее и без шума». Его пальцы так крепко, так судорожно сжались около моего локтя, что я готов был кричать от боли. Не успел я произнести «да», как он уже выбежал, пропал, исчез. Бедовая перчатка лежала у меня на коленях, платок он унес. Его любовь среди неистового гнева напомнила мне, что должна спасти от клеветы всякое свидетельство против Юлии. Я оглянулся. Занятые своим веселым разговором, оглушенные безумным хохотом, собеседники наши не заметили ни волнения Дольского, ни его мгновенного разговора со мною, ни бегства его. Они продолжали забавляться и уже забыли о моей хвастливой исповеди. Я оставил их вскоре, уверяя, что мы условились с Дольским ехать вместе. Им некогда было разбирать правду моих слов. Я спешил к одному неприсутствовавшему тут приятелю, звать его в секунданты. На другой день мы встретились. Я был еще под властью впечатлений прошлого дня, под властью неудачного покушения и тщетного совместничества. Следовательно, был ожесточен и встревожен. Дольский, напротив, явился спокойный, решительный. Он изумил меня хладнокровием, с которым входил во все распоряжения, во все подробности. Он отвел меня в сторону. «Господин Валевич, прежде знал я вас за благородного человека и надеюсь, что вы почувствуете, как недостойно, как низко было бы без нужды вмешать в наше дело имя женщины, которую мы оба, которую все обязаны уважать, почитать и ценить так, как она того заслуживает. Чем наша встреча не кончится, об ней упоминать не следует и незачем. Дайте мне честное слово ваше, дайте мне его». Я обещал. «Пойдемте же теперь». И он возвратился к свидетелям. Нас поставили, шаги отмерены. Оружие готово, курки взведены, выстрелы раздались. Мы оба были слегка ранены. «Еще? Мы ведь не шутим?» — сказал Дольский. Снова зарядили, снова знак, снова выстрелы. Чувствую пулю в руке и вижу Дольский на земле, в крови. В одно мгновение вся гнусность моего поступка, моего обмана, моего умышленного постоянного преследования, весь ужас убийства, все предстало моей мысли. Досада, зависть, ненависть, самолюбие — все сгинуло, все рушилось. Жгучий укор, жестокое раскаяние пронзили мою душу. Совесть воскресла, застонала. Она ропщет и теперь, когда 9 лет прошло над роковым событием. Я вспомнил, зачем так поздно? Я вспомнил мои прежние заглушенные чувства к моей жертве. Вспомнил, как сердце мое открывалось для него. Его молодость, его душа, качество дарования. Все восстало в опьяно-убийцу. Все, что небо вложило доброго в него и в меня, вооружилось на мою казнь, на мое вечное страдание. Он еще дышал. Я подошел к нему. Слова раскаяния жгли уста мои. Он взял меня за руку. «Валевич, прощаю, прощаю все, но ради смерти скажите, то была клевета? Я не сомневаюсь в ней, но вы должны отречься. Я хочу слышать от вас. Я купил теперь ее оправдание. Скажите, она верна, она чиста?» И глаза его жадно смотрели на мои взоры. «Чиста, как душа твоя!» — вскричал я, не помня себя. Он хотел кинуться ко мне на шею и в объятиях моих испустил дух. Полковник остановился, закрыл лицо руками и отвернулся. Он плакал, как женщина. Несколько раз во время рассказа своего Боролся он с собственными чувствами, чтобы продолжать рассказ. Но при конце голос его был едва внятен и часто прерывался в тяжело дышащей груди. Когда он умолк, то не имел уже сил скрывать свои ощущения, и скорбь его вырвалась на свободу. Все слушатели хранили безмолвие. Пылкий Савинин, стыдившийся показать умиление, удерживая дыхание, думал удержать слезы живейшего участия и жалости. Несколько минут прошло. Кто-то хотел встать. Полковник протянул руку. «Постойте, я еще не кончил. Вы слышали развязку, но мне остается досказать вам последствия, чтобы вы могли постигнуть, легко ли моей душе». Он превозмог себя и продолжал. «Меня привезли домой без чувств. Мне вынули пулю из руки, рана моя была не опасна. И скоро пришел я в память. Тотчас приехал свидетель Дольского и отдал мне письмо от него. Вот оно. С тех пор оно не покидало меня ни на мгновение. Возьми, Савинин, прочитай его. Я устал и не могу». Савинин молча отказался отрицательным движением головы. Полковник передал письмо Горцеву, и тот прочитал его вслух. «Жаль мне вас, Валевич, видит Бог, от души жаль. Судьба готовит вам нестерпимое раскаяние. У вас есть душа, у вас трепещут чувства, и вы поступили вопреки себе самому. Но, видно, так суждено, видно, так определено. Я вас прощаю, прощаю и здесь, и на будущую жизнь. Прощаю всем сердцем и всеми помыслами. Вот что я хотел сказать прежде всего, предвидя, что оно вам будет отрадно и дорого. Знайте, помните, повторяйте себе часто, что я вас простил. Эта мысль пусть будет вашей опорой, вашим утешением. Валевич, открыть ли вам? Я знаю вас коротко. Я оценил вас беспристрастно и видел, как вы различны от того, чем вы кажетесь, чем вы хотите себя показывать. Я мог бы вас любить, Валевич, вас одних из среды всех ваших. И потому, на краю гроба, хочу примириться с вами, быть вам известным до глубины моей души. Хочу, чтобы вы поняли меня наконец, чтобы вы забыли ваши невыгодные заключения обо мне, чтобы вы не чернили моей памяти теми подозрениями, которые так долго делали мне ад из моей жизни. Эти подозрения все до одного угадал я, переносил их как жесточайшее испытание, мог, но не должен был их разрушать. Незаслуженное презрение — адская, сокрушительная тяжесть. Оно томило меня вживе. Не возьму его с собою за пределы гроба, чтобы оно не разрушило гробницы надо мной. Гробницы, говорю я, потому что знаю, твердо знаю, что буду убит вами завтра. Для меня нет удачи или неудачи. Мне уж назначен миг судьбы моей в игре на жизнь и смерть нам предстоящей. Случай ничего не может для меня сделать. Рок заранее бросил кости. Вы будете только слепым орудием его, Валевич. И потому еще раз прошу, не упрекайте себя никогда в моей смерти. Мой жребий определил мне погибнуть. Почему же не подумать, не поверить обоим нам, что вам определено меня сразить? Я верю, а вы? Вы меня еще не понимаете, вам еще странен должен быть смысл моих речей. Но чтобы сделаться понятным, мне должно начать издалека. Ныне в последний раз мне надобно чужое терпение. Не откажите в вашем моему рассказу. Прочитайте его, и вы можете потом сказать вашим товарищам и друзьям, что презираемый ими Дольский не был ни трусом, ни подлецом, каким многие его считали. Вы будете моим третьим, моим добросовестным свидетелем, а первые два — Бог и моя мать. У меня есть мать, Валевич. Мать, в которой моралист и христианин равно признают ту, кого они поставили бы идеальным примером всем другим матерям. Мать, которой не оплатил бы я за любовь, пробыв целую вечность в благоговении у ног ее. хотеть описать вам ее попечение без счета, ее неутомимую заботливость, ее самоотверженную любовь, значило бы начать с минуты моего рождения и продолжать до настоящей, приводя ежедневные, ежечасные примеры. Быть может, вы оцените ее, когда узнаете, какие жертвы могло приносить 20-летнее сердце, бившееся сильными страстями, полное кипучее кровью. Оставшись сиротою в малолетстве, обвенчавшись стариком, чтобы обеспечить себе кров, кусок хлеба и честное имя, она не знала ни радости, ни взаимности, даже дружбы. Она никого не любила, кроме меня. Конечно, потому что небо хотело хоть единожды, почти чудом, сберечь в целости всегда расточаемое сокровище женского сердца. Чтобы посмотреть, какая мать выйдет из этой женщины с необыкновенными чувствами, с душою, непочатую иной любовью. Другие познают нежность материнскую после испытанных сильных страстей. А можно ли сосредоточить сердце в чувстве спокойном и бескорыстном, когда оно уже перегорело в чувствах огненных и мятежных, в себелюбивом счастье и страстной взаимности? Велите ли бурному водопаду задремать тихим озером? И потому, перелюбивши много и многих, пылкие и чувствительные женщины редко бывают хорошими, нежными матерями. Их душа обеднела, их сердце излюбилось. Чадолюбива лишь та, которая приносит к семейственному очагу душу свежую и юную, сердце чистое и светлое. Правда, есть еще женщины, способные страстно, единственно и всею душою возлюбить своего младенца. Это те, которые не были счастливы в других привязанностях, сочувствие которых было осмеяно, кому дружба изменила, кто в любви нашел одну блестящую ложь, одно краткое заблуждение, одно требование без ответа. Но в материнской, последней любви их есть отголосок отчаяния, есть тайное пение и вечный страх. Прижимая младенца к груди, они говорят: «Не обмани, все другое меня обмануло». «Нет, не так любила меня мать». Не это могла говорить та, чье сердце миновало бури и пламя страстей, кому моя первая улыбка принесла первое волнение радости. Моя мать ведала только одно призвание в здешнем мире, зато как исполнила она его. Я был четвертый ребенок у моих родителей. Трое преждерожденных не дождались окончания первого года своего. А потому и меня взрастили при неизменной боязни потерять. Отца не помню я вовсе. Он кончил век свой, когда я был еще у кормилицы, то есть когда мать моя еще кормила меня, ибо она сама исполнила первый долг матери и не уступила своих прав чужой. Впоследствии, когда я пришел в возраст и должен был получить образование, я не имел никакого учителя, кроме моей матери. Она приобрела все познания, все сведения, необходимые воспитателю. Она предалась изучению всех наук, преподаваемых юношеству, и всегда накануне сама вытверживала урок, который объясняла мне на следующий день. До определения моего в университет она одна была мне наставником, была моим профессором. Ее женское сердце успело приучить ум ее к строгой, сухой отвлеченности высших знаний и науки. Она сделалась ученою по чадолюбию. Когда я был на 10-м году моем, у нас в доме случилось происшествие, в сущности малозначащее, но имевшее с той поры до нынешней неограниченное влияние на все дни моей жизни. Мы жили обыкновенно в Подмосковной и летом, и зимою. Мать моя не ездила в Москву. Не имея знакомства там, ни желания быть в свете, которого она никогда не видала, и посвятила совершенно всю свою молодость одному мне. Дыша свежим деревенским воздухом и лелеемый привольем деревенским, я был силен, резов и смел. Меня не стесняли робкие привычки и уставы, каким с колыбели подчиняют других детей. И потому начал я мыслить, вопрошать и помнить гораздо ранее обыкновенного. Мать не принуждала меня, не вырабатывала моего нрава, Она только помогала ему развиваться, совершенствовала его кротким руководством своим. Я весь был ответом ее душе, ее сердцу. Однажды на святках дряхлая нищая, шедшая большою дорогою, подошла к окну просить милостыни. Подаяние и гостеприимство были святы в нашем доме. Ее приняли и наградили. Она рассказала слугам, что она цыганка и, следовательно, ворожит мастерски. Обрадованные горничные поочередно прибегали к ее искусству, и каждая прикрашивала потом чудеса, рассказываемые предыдущую о старой колдунье. Все это слышал я только мельком, потому что меня никогда не пускали ни в девичью, ни в передние, и мне воспрещены были всякие разговоры с прислугой. На этот раз я ловил все их толки, был поражен новым явлением восточного лица и полудикого наряда цыганки. Она мне казалась чем-то сверхъестественным, и я не без удовольствия узнал, что ей позволили переночевать у нас. Я услышал также, что вечером она должна совершить главное гадание – смотреть в зеркало. «Смотреть в зеркало, что это значит?» – думал я, смотревший во все зеркала и не видавший ничего особенно ни в них, ни на них. Целый день был я занят решением этой загадки и всем тем, что было непонятно для меня в слухах о нашей гостье. Вечером, когда мать заготовляла наши уроки, я тайком ушел из гостиной и отправился в запретную девичью. Мое детское воображение изумилось и взволновалось при входе туда. Один вид комнаты, вовсе мне незнакомой, был достаточен для того, чтобы произвести впечатление. Но еще более удивился я всем волшебным запасам, которыми она была полна. Эти два зеркала, одно против другого, эти две свечи на столе, которые отражались в зеркалах до бесконечности, рисуя блестящие магические перспективы свеч и рам, постепенно уменьшающихся. Необрезные глыбы топленого воска и олова, разметанные по всем углам. И сверх всего цыганка с седыми распущенными волосами, сидящая у стола. Все это обдало меня каким-то страхом, каким-то волнением, да то ли мне неизвестным, но не без сладости. Мысль о судьбе, о будущности неясно мелькнула в уме моем. Впервые захотел я узнать, что могло быть после завтрашнего дня. «Погадай мне, цыганка, я дам тебе вот это». И я показал серебряную пряжку, удерживающую на мне широкий пояс моего детского наряда. И теперь помню, как чудно засверкали впалые глаза старухи, как алчно сухие черные руки протянулись к блестящему металлу. Она согласилась, села пред зеркалом, выслала всех вон, и мы остались вдвоем. Цыганка вперила глаза в зеркало, приказывая мне молчать и не шевелиться. Я стал за нею как вкопанный, сложа руки, удерживая дыхание, испытывая в первый раз в жизни все муки неизвестности, все прелести запрещенного наслаждения. Не знаю, долго ли продолжалось это положение. Напряжение всех сил и всех чувств моих скоро лишило меня и тех, и других. Я был уже как сонный, когда легкий шорох заставил меня встрепенуться. Матушка вошла строгим лицом. Я понял опасность, близость упрека, который был мне больнее всех наказаний. И как будто присутствие ворожии моей сообщило мне хитрость ее единоплеменцев, я преклонил колено, послал матушке умоляющий взор и показал на зеркало, прошептав: «Чудесно!» Матушка хотела увести меня, но в этот миг чутье женщины заговорило неодолимо. Любопытство взяло верх над осторожностью и рассудком. Она подошла и за плеча цыганки бросила взор в роковое зеркало. Удивление изобразилось на лице ее. Она осталась и смотрела. Вдруг двойной вопль раздался в комнате, и я увидел матушку на полу. Ее вынесли без чувств. Я побежал за нею. Цыганку оставили одну. Но когда потом вспомнили об ней, ее нигде не отыскали, и никто не мог сказать, куда она девалась. Матушка опомнилась, но только для того, чтобы тотчас впасть в нервическую горячку, подвергшую ее продолжительной опасности, Меня хотели удалить, но молениями и слезами купил я себе право не покидать больной, и все дни ее недуга провел подле нее, сидя у ног ее на скамейке. Она беспрестанно бредила, и все обо мне. «Отнимите пистолет у Алеши! Не пускайте Алешу на дуэль! Не давайте ему бить Алеши!» Вот что слышал я ежеминутно от матушки во все время трехнедельного ее беспамятства. Бог оставил ее мне, и когда она выздоровела, никогда не отвечала она на частые вопросы мои о зеркале и цыганке, причине ее крика и ее обморока. Наш быт пошел прежним чередом. Только мало-помалу, одна за другою, все военные игрушки мои любимые стали исчезать из детской. Исчезло ружье, потом сабли, потом мой драгоценный кивер и, наконец, даже невинная ташка моя, так красиво вышитая золотом руками матушки. Ни жалобы, ни просьбы мои не выманили возобновления моего арсенала. Еще произошло несколько перемен в порядке моих уроков. Меня меньше занимали математикой и старались внушить мне охоту к изучению иностранных языков и словесностей. Только позднее, гораздо позднее, понял я все эти подробности материнской дальновидности. Спустя несколько лет мы переехали в Москву. Мне надлежало окончить мое воспитание. Я стал посещать лекции университета и потом поступил в студенты. Когда упоминал я о будущей моей службе, матушка всегда говорила мне об иностранной коллегии, о министерствах, о камер-юнкерстве, а я перебивал речь ее расспросами о разных мундирах гвардии и просьбою о позволении мне посещать манеж и школы фехтования. У матушки на эти просьбы был один ответ. Она имела причины не желать, чтобы я был военным, и надеялась, что я не пойду ей наперекор. К тому же она обыкновенно прерывала все подобные разговоры. А между тем задушевные мечты мои упорно блестели богатыми эполетами, приманчиво звенели гремящими шпорами, и часто во сне видел я себя на запретном поле шубной битвы, куда наяву меня не допускали. Наконец, последний экзамен мой приближался. Следовало решить мою участь, а мы с матушкой все еще не были согласны. Прикословие пламенным желанием моим так огорчило меня, что я, наконец, занемог, и раздражение умственных сил, ежеминутно усиливаясь, вергло меня в большую опасность. Не опишу вам отчаяния матушки, ее попечений, ее беспокойства. Вам можно вообразить их. Врачи объявили ей страшный приговор. Они грозили чахоткою, если скоро нельзя будет помочь сердечной горести моей, как они единогласно называли болезнь, меня угнетавшую. Матушка в ужасе осыпала меня вопросами, и я должен был признаться. Она была поражена, много плакала, много думала и сама открыла мне свою тайну. Она противилась моему призванию потому, что бедовое зеркало цыганки показало ей меня погибающим от пули, а вторичное гадание обо мне предрекло мне смерть на поединке. Матушка со всем благочестием своим, с редким образованием и светлым умом не могла отвергнуть суеверного страха, томившего ей душу с той поры. И она уверяла меня, что не раз мрачные предчувствия подтверждали ее загадочное видение. Я употребил все способы разуверить, успокоить ее. Она казалась уступчивее, но не была убеждена. Дала, наконец, свое согласие, но взамен взяла с меня клятву. Помните, Валевич, страшную клятву, что никогда не буду я драться на поединке. Сражение ее не пугало. Она верила, что провидение не захочет отнять у нее единственной любви ее жизни, там, где жребий может выбирать свою жертву между тысячами. Она боялась только этих кровавых лотерей, которыми наша кичливость искушает власть небесную. На кресте, надетом на меня при купели, я произнес матери торжественный обет, ею требуемый. Выздоровление мое вскоре заплатило ей за жертву всех ее опасений. Я возвратился к жизни, сердцем налегке, с душою полною отваги и смелости, и был вполне счастлив до самого дня моего отъезда. Но прощаясь с бедной матерью, с этим единственным другом моего детства, Я отдал искреннюю дань скорби и сожаления ей и всему, что оставлял за собою в родительском доме. Другие, уезжая на службу, переступают за черту тяжелого повиновения и продолжительного рабства, освобождаются от ига взыскательной семьи, рвутся на давно желанный простор. И кто не поймет, что слеза сыновьей любви легко может уступить в их сердце первой улыбке самостоятельности, первому жадному вдыханию вольного воздуха. Мой удел не походил на долю прочих. Никогда не был я стеснен ни строгостью, ни себялюбием старших. В доме матери моей ни одна неприятность не пала на меня с ее участием. Я шагнул за порог родного крова с неподдельною горестью, со слезами глубокого живого чувства. Мир и радость родителям, которые заслужили благодарность и доверие своих детей. Они одни вправе ожидать от сына сожаления, когда он отрывает от их оседлой жизни свою кипучую молодую судьбу. Напутные слова матери были благословением и мольбою. Быть осторожным, беречь себя для нее. Узнает ли она, чего мне стоило соблюдение ее заповеди? Золотые мечты мои о военной жизни скоро рассыпались перед тусклою существенностью. Валевич, это не укор, но я должен признаться, что вы и товарищи ваши на перерыв старались разочаровать меня. С первых дней моего искуса я узнал свои заблуждения, измерил падение своих игривых мечтаний. Я ожидал радушного собратства и теплых рукопожатий, а нашел ложное товарищество с тайным недоброжелательством, с чинным равнодушием под личиной светской развязности. Холодный разбор, которому подвергли меня с первой минуты знакомства, смутил и облил холодом мою пылкую откровенность. Взоры, окинувшие меня со всех сторон, были так горды, так насмешливы, так наступательны, что я оробел пред ними. Я, привыкший видеть себя предметом любви, внимания, одобрения своих домашних. Тщетно высматривал я привета в глазах кого-нибудь из вас. Я страдал в душе, поняв свое одиночество. Но скоро понял еще более. Понял, что мне необходимо было тщательно скрывать от вас подлинного себя, если не хочу стать посмешищем вашего злоречия. Усилие было велико, но я победил себя. Заточил в недосягаемую глубь сердца все светлое, все приязненное и доверчивое моего нрава. Я облегся корою недоступности, чтобы спасти себя от вас и не изменить самому себе под властью примера и завлекающих обычаев. Я вам не нравился, говорю вам, то есть всему обществу вашему. Не ищите язвительной личности в моих словах. Я помирился с вами теперь чистосердечно. Я вам не нравился, и могло ли быть иначе? Воспитанный женщиною и напитавшийся около нее этой нежности, этой мягкости обращения, которые вменяются в недостаток мужчине, не видавший света, живший да то ли с матерью, с любимыми книгами и девственными мечтами, я был странен, неловок и дик на похмельных и шумных беседах ваших. В глазах ваших у меня был непростительный порок. Я судил, чувствовал и мыслил своеобразно. И вы осудили меня в один голос. И я стал между вами отверженцем, парией, чем-то вроде тех опальных, которых в старину объявляли, наряду с птицами небесными, вольную целью для стрелка. Только вы сначала хотели не жизни моей, не чести, а самолюбия и покоя моего». Вы меня оскорбляли недовольно явно, не так, чтобы я мог требовать мщения, но довольно ощутительно для того, чтобы возбудить во мне весь гнев непризнанного человека. Итак, первый сон моей жизни изменил нетерпеливым ожиданием, и ремесло оружия было для меня разочаровано. Но молодость упряма и настойчива. Она не вдруг отвыкает от любимой думы, и когда мне пришлось сказать «прости» веселой череде моего звания, я перенес все надежды, все порывы на череду строгих обязанностей войны и славы. Я утешился мыслью, что поле брани когда-нибудь откроется моей пламенной отваге. Я посвятил честолюбию и удальству пристрастие, обманутое днями мира. Я сказал себе «дойду». И теплая вера в себя самого обещала мне, что подвиги и храбрость изобличат несправедливость сослуживцев и водворят меня с честью в их глазах. Я узнал вас, Валевич, и с первой минуты нашего знакомства вы внушили мне непонятное чувство. Теперь я называю это предчувствием, но тогда оно было безотчетно для моего рассудка. Не знаю, с какой целью, но вы обошлись со мной совсем не так, как другие, как друзья ваши. И мне приятна была ласковость вашего приема. Ум, образованность, приязненность – все в вас привлекало меня. И я чувствовал желание сблизиться с вами, готовность просить дружбы у вашего сердца. Но в то же время что-то вдруг отталкивало меня от вас, и мне становилось душно и тоскливо при вас. Внутренний голос говорил мне: «Этот человек тебя погубит». Вскоре вы переменились ко мне. Это меня удивило столько же, сколько ваше недолгое доброжелательство, и я не понял ни того, ни другого. Но когда вместо прежней приветливости я встретил вашу холодную улыбку, эту улыбку, которая вмещала в себя бездну иронии и отдаления, мне стало легче и свободнее. Я радовался, что был избавлен от признательности к вам. Я был согласнее с самим собою с тех пор, как, не видя себя обязанным вас любить, я мог бояться вас сколько мне угодно. Между тем, каждый день, каждый час моей необновленной жизни приносил мне испытания и искушения. Подвергал меня или невыразимой пытке, подавлять оскорбленное самолюбие, или горькой крайности невольно нарушить святую клятву. Я не мог показаться среди товарищей, не подвергаясь неприятностям всякого рода. То на меня бросали взоры, за которые все сердце рвалось поплатиться мщением и обидой, то до ушей моих доходили речи, которые всю кровь мою зажигали во мне. И более всего язвила меня эта жалостная, насмешливая снисходительность, которую иные вздумали оказывать мне как бессловесной, беззащитной жертве, видя мое удивительное незлобие. О, Боже, если бы они могли разгадать это мнимое незлобие! Если бы им можно было взвесить, какой тяжестью оно лежало на борющейся с собой душе! Если бы я мог сказать им мою мучительную тайну! Нет, нет, эти люди легкомысленны, ветрены, безучастны. Однако они не совсем испорчены. Им могли быть понятны и чувства чести, и самопожертвования. Они устыдились бы пытки, так жестоко совершаемой именно человеком, скованным примерным, исключительным жребием. И что я вытерпел, как я страдал, как изнывала моя душа в этом ужасном бою с самим собою. С каким содроганием гнева хваталась иногда рука моя за нетерпеливую саблю. С каким воплем исступления слово смерти стократно прилетало на трепетный язык. Но образ матери становился между мною и врагами. Я все переносил. Я молчал. Ваши товарищи, вы сами, все презирали, все хулили меня, все почитали меня малодушным. А ты, смерть, где же взял я силу и волю пережить эту мысль? В неиссякаемой благодарности к несравненной матери. Да, для нее победил я себя и вас и прибыл тверд несчастливому обету. Это было первою моей жертвою. Я убил свое самолюбие, позволил запятнать свою честь. Я расстался с вашим обществом и бросился в тревоги света, чтобы рассеять убитый ум, чтобы освежить воображение, омраченное вседневными тучами. Я приказал себе быть глухим и слепым для нападений и преследователей, и вскоре новизна и разнообразие моего шумного быта заглушили во мне полковые воспоминания. Алчно пил я из позлощенной чаши перов, пламенно наслаждался их блеском, их удовольствиями, их кипящим обаянием, и признаюсь, на краю гроба признаюсь, да, я благодарен свету, я любил свет». Я был счастлив и доволен его угощением. Не мне было судить, обманчив ли прием толпы, изменчиво ли ее радушие, не мне доискиваться, что таится под ее праздничными розами, под ее сообщительным весельем. Мне достаточно было безотчетно наслаждаться. Потому прощаюсь я с Светом, как с приятелем, без клеветы, без укоризн. Покидаю его не как взыскательный странник, всему бросивший свой надменный приговор, все видевший сквозь призму собственной хандры, но как очарованный гость, повторяющий на пороге радостные мотивы бальной музыки. Пусть черная фата отчаяния и бесцветный покров пресыщения служит подкладкой розовой одежде шумного света, его роскоши и перов. Не под моей рукою распадется эта светлая одежда. Нет, она переживет меня долго. И хотя она не прочна, но я еще не прочнее ее, еще скорее увяну и стлею. Вскоре мое веселье сменилось счастьем. Моя суета обратилась в жизнь, и бессмысленный блеск роскошных освещений стал скуден и темен перед лучезарным явлением, пролившим в мою душу теплоту, сияние и чувства. Я узнал благо возвышеннее и дороже беспричинной светской радости. Я испытал волнение страсти и прелесть первых тревог любви. Встретил, узнал ее. Вы знаете кого. И вторично понял я, что если небо хочет показать человеку все восторги своего рая, оно посылает ему женщину с любящим сердцем. Да, после беспредельной нежности моей матери всякая привязанность женщины показалась бы мне слабую и недостаточную, если бы я не нашел именно той, которая любила с таким же самозабвением, но еще пламеннее, еще живее. Вам ли могу я передать всю повесть моей страсти? Вам ли, неверующему ни в женщин, ни в любовь? Вам ли, слепорожденному, опишу я солнце небес и радугу Божию? Скажу вам только, что если избыток чувств не разорвал моего сердца, то это единственно потому, что судьба берегла меня, зная, что этому чистому сердцу и так уж недолго биться жизнью. Мое счастье затмилось с того дня, когда вы его отгадали. С того часа, когда зловещий взор ваш сглазил его. Я встретил вас на пути моем, как духа злобы, как гонителя, прикованного к стопам моим. И вашим бедовым влиянием на сдвоенившуюся участь нашу объяснилось мне то странное чувство, которое при первой встрече предостерегало меня от вас. Дайте сказать вам, что поведение ваше в отношении нас было недостойно благородного человека. И спросите потом у собственного правосудия, не подтвердит ли оно моего упрека. Если бы вы точно любили ее, любили ту, которую вы преследовали так упорно, я понял бы вас. И ревнуя, был бы должен уважать вас чувства и выбор, общий нам обоим. Но как далеки были вы от святой страсти, когда без жалости и совести играли спокойствием и гордостью достойнейшей из всех женщин. Сначала я не проникнул в мысли ваши, не отгадал вас. Я доставил вам наслаждение обнаружением пред вашу враждебную зоркостью всех страданий, всех мучений моей ревности. Несколько дней я почитал вас предпочитаемым, несколько дней удавалось вам терзать меня убийственными сомнениями. Теперь еще в этот предсмертный час, при воспоминании об этих черных днях, все сердце мое вздрагивает бешеным волнением. Минутная недоверчивость была единственной моей виною против нее. Сердце мое не помнит, чтобы я чем-нибудь другим оскорбил ее, и благодаря нашей взаимной искренности я недолго грешил своими недостойными подозрениями. Но страдание не кончилось сомнением. Вы умели изобрести терзания другие, и я не стану пересказывать вам всего, что чувствовал я, когда из неудачного поклонника вдруг сделались вы обвинителем и судьбою, отвергнувшей вас. Уверен, что вы умели читать в душе моей, что ни одна из досад моих не ушла от вашего внимания. Мне ясно было, к чему клонилось ваше намерение. Я видел, что мое счастье вам кололо глаза, что вы хотели разразнить нас страхом, когда искания ваши остались без успеха, что главную целью вашей было задеть мое сердце так больно, чтобы вырвать у меня слово мести и знак гнева. Вы помните мое немое терпение? Помните, как я переносил все испытания, какими вашей прихоти угодно было томить меня? Да, вы часто должны были в душе вашей смеяться надо мною, над тем, что вам казалось недостойным малодушием. Беспрекословно я допускал вас язвить колкими наветами женщину, которую должен был бы защищать и оберегать, не щадя своей жизни. Я дозволил вам отнимать у меня все радости ее присутствия, похищать перед светом все знаки ее благосклонности, и несчастная клятва моя не была нарушена. Но судьбы не обойдешь. Не миновать ее, когда непреклонное предопределение вписало свой приговор в скрижалях рока. Она решила, и как рвутся струны, слишком долго натягиваемые неискусной рукою. Все усилия мои, вся власть моя над собою сокрушилась вчера перед словами вашими. Вы превозмогли. Последнее испытание истощило мои силы. Буря вырвалась на простор из глубины кипящей души. Видеть позор, позор незаслуженный, угрожающий боготворимому предмету всех поклонений, всего благоговейного пристрастия своего. Видеть женщину, для служения которой не находим довольно чистоты в сердце, довольно восторга в души в чистейших и восторженнейших порывах чувств. Видеть ее униженную дерзкой клеветою бесстыдного хвастовства, гнусного злословия, вот чего не мог я перенесть. Вот что заставило меня забыть мою мать и мое слово и целый мир. Я видел, чье имя готово было сорваться с языка вашего, чье имя было бы предано неизгладимому запятнанию. Иступление одолело мною. Мне едва осталось настолько присутствия духа, чтобы образумить вас, не изменив себе. И только одна эта мысль уцелела в моем помрачненном рассудке. Я вспомнил, что защитить ее в этот миг было бы убить ее непременно. Вы знаете остальное. И теперь я не раскаиваюсь в моем вызове. Не раскаиваюсь в нарушении клятвы, столь долго заветной. Хотя знаю, как много слез буду я стоить несчастной матери. Меня успокаивает твердая уверенность, что ее страдание долго не продлится. Она меня не переживет. Думаю, что безукоризненно исполнил я долг свой к первому другу моей жизни. Мне оставался долг иной, и его надлежало исполнить. Я счастлив мыслью, что погибну за боготворимое существо. С невыразимою гордостью чувствую, что смертью моею выкуплю ее от поношения. Эти две женщины, мать и милая, разделяли между собою все помыслы, все чувства мои. Их одних успел я узнать и любить в мире. Но как различно мог я доказать им мою любовь? Одна требовала сохранения моей жизни, а для спокойствия и чести другой смерть моя была необходима. Да, я убежден в этой печальной истине. Ей без меня будет лучше, безопаснее. Живой я мог излишнюю пылкостью подвергнуть ее величайшим огорчениям, мог расстроить навеки всю участь ее. Наша тайна рано или поздно должна была открыться, и диво даже, что до сих пор она сохранялась неприкосновенною. Возможно ли таинственно любить и быть любимым так страстно среди света, привыкшего требовать от каждого отчета в малейших и ничтожнейших его мнениях и поступках? И я мог бы привлечь сокрушительную грозу на ее возлюбленную невинную голову. Мог сделаться виновником неисцелимых для нее скорбей, зрителем неисправимой гибели ее существования, домашнего и общественного, после которой она должна была бы видеть во мне уже предмет не блаженства, а злополучия своего». «О, нет, нет! Сто крат лучше умереть в утешительной вере, что я спасаю ее от людей и от себя, от вражды и любви. Умереть с мыслью, что я схороню в моем тесном гробу единственный укор ее чистой жизни. Усопший, я больше буду с нею, нежели теперь. Воспоминания и поминовения обо мне не опасны, не грешны, и строгий долг не станет более между ею и мною. Валевич, вы не измените нам. Вы не предадите судилищу злоречия и предрассудков нашу любовь, глубокую, истинную, задушевную. Вы поймете нас. Вы будете верным и безмолвным наперстником моей могилы. Полагаюсь на вас, на честь и раскаяние ваше. Вы почитали себя вправе ненавидеть ту, которая вас отринула. Вы были в заблуждении. Но как бы то ни было, моя тень примирит вас с нею. Моя кровь изменит взаимные между вами отношения. Она сделается предметом вашего сострадания, вашей жалости. Валевич, поручаю, завещеваю ее вам. Ее, причину нашей распри, вам, несчастному победителю. Вот вам последняя моя воля, залог мира между нами. Берегите ее, защитите ее от клеветы, если будет нужно. Отдалите от нее все, похожее на подозрение, и чтобы никогда, нигде уста ваши не произносили ее и моего имени вместе. Обо мне не жалейте. Я кончаю свой минутный век покорный и спокойный. Моя судьба завидна. Немного пожил я, но много, но искренне был любим. Два сердца обязаны мне своим земным счастьем, своей надеждой в мире лучшем. Две женщины соединили на мне одном, всю свою преданность, всю заботливость и нежность свою. Я был душою двух возвышенных и великих душ. Меня украдкою искушают мысли о жизни. Мне будто жаль ее. Кажется, я узнал не все ее радости. Но разум мой говорит противное, и я повторяю с ним. Хорошо, хорошо, что все теперь для меня кончается. Как предузнать, что было бы после? Как угадать, что готовило мне будущее и чем завтра могло сменить вчера? Статься может, мое счастье было в том, что я не из долголетних. Лучше, лучше унести с собою сердце полное очарования, света, теплоты, еще не отравленное ни обманом, ни утратою, ни разуверением. И к тому же, как сладко и утешительно думать, что не исчезну я из мира незамеченный, что не пропаду в немом забвении. Если меня не напутствуют прощания и благословения, то они потом отыщут мой прах, и тризны по мне будут правиться ежегодно в сокровенной тиши одного оставшегося на земле сердца. Никогда не был я себялюбцем, но ныне, в последний день моей жизни, я упиваюсь слезами, которые прольются в память мне. Валевич, я сказал вам, что не жалею о жизни, но я не сказал, не мог сказать, что мне не жаль ее, что мне не больно ее оставить. Пишу к ней. Хочу сам объявить ей нашу разлуку. От меня удар будет сноснее. Но я не скажу ни слова о несчастном платке, о перчатке. Зачем ей знать, что она была вмешана в нашу ссору? Вчера я унес с собою ложное свидетельство вашего коварного хвастовства. Оно сожжено со всем, что могло быть найдено после меня. Все предосторожности приняты, чтобы я был последним следом ее привязанности. А мне недолго ждать истребления. Я пыль и тень на ее жизни. Сметите меня скорее. Из ее сердца меня ничто не изженит. Валевич, вы единственный участник нашей тайны. Вы силой вторглись в это наперстничество. И вы не откажетесь от долга, призванного вами на свою голову. Вручите, доставьте ей мои прощальные строки. Я уверен, что вы примете на себя эту первую и единственную услугу, о которой я вас прошу. Случай и средства вы найдете. Вы исполните все с осторожностью, чтобы ни одна живая душа, кроме ее и вас, не знала ничего. Но ради Бога, нельзя ли, чтобы она была уведомлена немедленно после события, прежде чем молва успеет разойтись по городу? Боюсь, чтобы внезапная весть не постигла ее при свидетелях, чтобы людское безжалостное болтание равнодушных не было ей погребальным моим колоколом. Кто знает, до чего может довести ее отчаяние? Я, погибающий для того, чтобы упрочить ей безопасность и покой, я вправе хотеть, чтобы смерть моя не расстроила моих расчетов. А мне известно, как умеют толковать и бледность женщины, и малейший признак ее волнения. Вам, Валевич, не стану говорить, как она выше всякого осуждения, выше всякого упрека. Вы сами в том уверены. Вы следили нашу чистую взаимность. Шаг за шагом и от одной ступени до другой. Вы знаете, что она меня любила непорочную любовью ангелов, и что она отдала мне всю свою душу, но ни одного чувства, ни единого трепета боли. Вы знаете, что нашу привязанность мы оба смело можем исповедовать пред небом, и что если я боюсь людей, то это потому только, что их испорченное воображение везде ищет соблазна и зла. Но перед вами мне нет нужды защищать ту, которую вы знаете не хуже меня. Вот и утро. Мы скоро увидимся. Я встречу вас без вражды. Будьте в том уверены. Горцев возвратил письмо полковнику. Тот продолжал свой рассказ. В пакете, привезенном секундантом, была еще бумага, подписанная Дольским, в которой он объявлял, что сам стал причиной своей смерти по неосторожности. Он хотел спасти меня от всяких неприятностей, но я не имел ни желания, ни возможности скрывать истину. Бумага была изорвана, а я принужден оставить Петербург. Но я успел исполнить волю Алексея. Выдумал сказку и уверил своих товарищей, что мы дрались вследствие жаркого спора, случившегося в то время, когда мы вместе возвращались с веселого ужина. Никто не мог опровергнуть слов моих, ибо никто не знал, где и как был сделан вызов. Любопытство и злословие не занялись поединком, ни сопутствуемым романом. И вскоре Дольский и я равно были забыты большим светом, куда ни тот, ни другой не возвратились. «А Юлия? Что стало с Юлией?» — вскричали все, кто был в комнате. Так как и ее так же давно забыли, то я мог рассказать эту быль, не нарушая обета данного памяти Дольского. Ибо назвал его возлюбленную вымышленным именем, и, конечно, никто из вас не отгадает ее действительного имени. Впрочем, теперь и она более не должна опасаться пересудов молвы. «Как? Она умерла?» «Нет, я недавно слышал о ней. Она живет в своей деревне, воспитывает своих детей и ухаживает за подагриком мужем». «Но как приняла она известие о смерти бедного Алексея?» «Как перенесла она свое горе? В чужой душе кто прочитает? Но я сужу по наружности. Вечером того бедового дня я еще был свободен, а поединок не разглашен. Я собрался с духом, чтобы отвести ей письмо, уверяя, что хочу просить ее ходатайства за секундантов, зная обширные связи ее мужа по родству и знакомствам. Я застал ее с гостями в приемной, спокойную, приветливую, как всегда. Я просил разговора наедине. Она вышла со мной в свой кабинет, и там, когда я объяснился, когда вручил заветную посылку за могильного жильца, она смешалась. Но только на минуту, и скоро пришла в себя. Расспросила обо всех подробностях вызова, поединка, несчастной их развязки. Потом молча поклонилась и отпустила меня. С тех пор мы больше не встречались. «Но вы, верно, что-нибудь о ней слыхали? Вы, конечно, знаете, как она вынесла свою потерю?» «Она?» — отвечал Валевич, пожимая плечами. «Она осталась, чем была прежде, знатную дамою в вихре моды. Она не переставала принимать. В ее гостиной, как мне сказывали, она говорила о поединке и с участием обо мне. Она выезжала, танцевала, была прекрасна, как и прежде». «Как? Возможно ли? Так она не любила Дольского? Так он, бедный, был игрушкой у кокетки? Так она и не потужила о нем? Не была в горячке, не впала в чахотку? Не сошла с ума, не сделалась ханжой?» «Нисколько. Но случай жестоко прервал блестящий ход ее жизни. На пятом или шестом бале после смерти Алексея она, видно, слишком от души танцевала, оступилась. Упала, вывихнула себе ногу и осталась хромою на весь свой век. Весь медицинский факультет лечил ее, но ничто не помогло. Это происшествие так ее огорчило, что она не захотела оставаться в свете и уехала в деревню». «И по делам ей! Бездушная вертушка, она заслужила свою участь. Все эти кокетки таковы. Кажется, душу за тебя отдадут, а умри, так и слезинкой не помянут. Хороши!» «Ошибаетесь, господа. Ей-богу, вы все ошибаетесь», — сказал, внезапно вставая, полковой доктор, дотоле безмолвствовавший во весь вечер. Человек в летах, с истинным познанием своей науки и прекрасною душою. Он был всеми уважаем и любим, всегда хранил кроткую важность во всех своих приемах, думал много, говорил мало. Его редкие слова имели вес и значение перед каждым, кто знал его. В эту минуту обычная недвижность лица его исчезла, глаза оживились, черты показывали внутреннее волнение и душевный взрыв чувствительности. «Хотите ли, господа, я доскажу вам быль полковника, доскажу вам то, чего ни он, никто в мире, кроме меня, не знает. Полковник, я узнал ту, кого вы описали под вымышленным именем Юлии. Я не мог не узнать ее, быв близким, ежечасным свидетелем этого периода ее жизни. Я был домашним врачом Юлии. Лечил ее, когда все почитали ее хромою. И могу присягнуть, что ноги ее обе целы, что ни одна из них не была ни вывихнута, ни даже сколь-нибудь повреждена». «Как? Но что же значит ее болезнь, ее отъезд?» «Значит то, что женщину, как иероглиф, не скоро разгадаешь, что свет судит по наружности, и что его, этого мудреца, легко обмануть. Юлия одарена душою твердою, волею сильною. Опыт научил ее обладать собою, скрывать себя под неприступными покровами общепринятого двуличия. И она сумела... смогла притвориться, вот и все. Она поняла, что малейший признак тревоги и грусти, малейшее отступление от привычек изменят ей, изобличат те чувства, которые так долго, так тщательно она таила. В минуту ужаснейшего перелома ее судьбы она вспомнила, что есть свет, есть общество и их неумолимые толки. Она вспомнила, что ей должно беречь себя, свое имя, и сердце ее покорилось рассудку. Скорбь уступила чистой гордости души возвышенной. Юлия победила себя, подавила в себе все сожаления, все терзания, назначила себе роль и выполнила ее, чего это ей не стоило. Ее трауром была жестокая необходимость пышных нарядов. Ее терновым венцом были цветы и алмазы, тяготившие ее голову. И вместо рыданий надгробных она принудила слух свой внимать аккордам бальной музыки. Она определила себе пытку, назначила ей срок, казнила себя, пока жизнь и смерть Дольского не погрузились в общий ток забвения, куда свет так скоро сбрасывает все то, что ему не нужно, все то, что перестает занимать его праздное любопытство. Тогда Юлия выбрала самый блистательный праздник, бал многолюдный и шумный, где весь город был свидетелем. Она нарочно упала, прикинулась изуродованную, слегла в постель и несколько месяцев переносила муки лечения, обременительное участие и докучливость всеобщего сострадания. Меня не могла она обмануть, и отчасти открылась мне. Призналась, что ей нужен был предлог для вечного разрыва с большим светом. Я понял ее, помог ей в безгрешном обмане, произнес над нею приговор неизлечимости. И сопровождаемая сожалениями толпы, она оставила навсегда прежнее свое поприще, но оставила его как торжествующая царица под защитою имени блестящего, с незапятнанную памятью о ее красоте, уме и достоинстве. Она удалилась в деревню, куда я сам проводил ее. Там воспитывает она своих детей, ходит за устаревшим хилым мужем, и, как вам уже сказал полковник, там она живет жизнью души, жизнью таинственную, невысказанного. Я и теперь в переписке с нею. Она все та же».